эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 февраля 2017 года, четверг. По одному из старинных 39-й день месяца в Юкостуже 7525-го лета, пятница. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «День Бога Велеса». Автор-соведущий или автор-сказитель, как правильно нас сейчас называть, Дарислав Стариков. Здравствуйте, Дарислав. Здравия, Алексей. Здравия всем нашим слушателям. Здравия всем единоверцам, друзьям. И просто хорошим людям. И просто хорошим людям, да. Замечательно. Итак, связь у нас наконец-то установлена. К сожалению, мы не можем управлять Microsoft, который вот как хочет, так и управляет Skype, потому что Skype принадлежит ему. И обновление программного обеспечения вынуждает нас быстро под него подстраиваться, переустанавливать, дополнять и входить в эфир вот так вот, как говорится, с корабля на бал. Ну что ж, дело сделано, связь налажена. Давай начинать эфир. День Бога Велеса. Бог Велес, как его только не называют. К чему ему или к кому его только не относят. И скотий он бог, и покровитель скота, и какое-то тотемное изваяние для кого-то. И некое такое существо с рогами, лохматое, как лесовик, и... То он бог мудрости, то он бог волхования, то он переводит умерших за пределы там, бытия в иной мир, в врата между мирья, в навь переводит и так далее. Вот давай немножко расскажем, наверное, о том, а кто же все-таки бог Велес, за что он по твоим представлениям отвечает, какие функции выполняет и вообще все, что с ним связано, прежде чем уже начать рассказывать про день бога Велеса. Бог Велес. В самом его названии Велес или Великий Лес. Сразу же хочу сделать пометку. Мне нравится, как Прокопенко в своих передачах на РЕН-ТВ говорит. Друзья, мы не претендуем на истину последней инстанции. Мы просто вам показываем один из взглядов на истину, которых большое множество. Так и здесь. То есть, если кто-то захочет со мной поспорить или... высказать свою точку зрения, пожалуйста, но спорить не буду. Я высказываю всего лишь то, чему меня научили, то, что было в нашей общине, то, что было в моем роду. Поэтому всем, кому интересно, можете принять информацию, на вооружение взять. Кому не нравится, у кого свое мнение, пожалуйста. Я не претендую на истину последней инстанции. Поэтому Великий Лес, Бог-покровитель, живого, Бог-покровитель природы и живой природы, то есть растительности, животных, птиц и так далее. То есть это как раз вот та прослойка, если брать Землю и космос или воздух, то, что как раз вот эти два мира и стоит на страже. То есть это как раз вот врата. Если брать подземный мир и мир надземный, то как раз разделяют эти два мира лес или растительный и животный мир. Поэтому в Ведах и в наших преданиях говорится, что Велес, Бог, стоит на вратах Сварги. То есть он стоит между мирами и... То, что ты сейчас о нем сказал, то ну, во многом это действительно все его проявление. Проявления у него могут быть очень разные. От очень стихийного существа, практически не похожего и не имеющего облик человеческий, а скорее облик животный, до действительно бога, который брат Перуна, по нашим преданиям. То есть его отец Сварок. и мать корова зиму. И вот если разбираться в этих преданиях, то великий лес, вот как раз это мир, который, через который нужно пройти, чтобы попасть к предкам. Действительно, он проводит, и попасть к предкам можно, именно пройдя через врата Велеса. Но это, конечно же, очень такое понятие, ну, как абстрактное, да, то есть образное, не абстрактное, а образное понятие. И вот в нашем предании у нас есть 9 энергоинформационных центров, как еще называют чакры. То есть исток, зарод, живот, перси, леля, лада, устье, чело, лоб. И каждому из этих центров или каждому из этих чакр покровительствует или резонирует определенная сила Бога. И если брать вот сверху, начинать с родничка, то этот родничок, этот центр, он резонирует с родом небесным, с пращуром родом, цвет и поток его серебристый или запредельный, ультрафиолет еще называют. Следующий, если спускаться вниз, 8-й центр – это чело. Вот за чело в нашей традиции, вернее, чело резонирует с Перуном. То есть Перун освещает тьму в природе и тьму в человеке. Именно чело у нас отвечает за образы, за видение образов. И если вы замечали, порой озарения приходят. И человек очень часто бывает, что жест такой, он к челу притрагивается, такой, ну, наконец-то, я понял. То есть это как раз озарение, молния, сияющая мудрость, которую пробуждает Перун. Вот следующий центр, седьмой, устье. Вот как раз устье резонирует силой Велеса. Устье – это, во-первых, врата в духовный мир, если брать человека, то есть это нижний из 3 духовных центров – устье, чело и лоб. И действительно, если выходить из тела по позвоночнику, то мы сначала проходим вот крест, то есть как так называемый развилку в груди, то есть налево, направо, прямо. Потом, проходя прямо, мы проходим через устье, то есть центр Велеса, поэтому он действительно стоит на вратах сварги. Он проверяет человека, проверяет душу, насколько человек готов пройти дальше. И вот если брать образно дальше, как происходит человек, пробуждение его в явном мире, то невозможно узреть образы предков и образы славянского мира, если человек не живет на природе, с ней не взаимодействует и не умеет ничего делать своими руками. Это очень важно. То есть, проходя вот эти испытания, проходя испытания Велеса, то есть взаимодействие с миром живой природы, взаимодействуя со стихиями, с великим лесом, с природой и, самое главное, созидая своими руками, только после этого Велес действительно, наблюдая за тем, что человек трудолюбивый, смекалистый, добрый, с добром относится к природе, начинает открывать ему мир образов природных, глубинных образов, образы рода. И открыв это, человеку порой даже и книги уже не нужны. Он книгу читает, он жизнь читает как книгу. Он видит образы в природе, и они ему понятны, доступны. И вот почему у нас, если брать вот устье, то есть это те врата, которые впускают вовнутрь, в наш в организм, туда. То есть это тоже своеобразные врата в наш пищевод, в наш организм. И Велес, он отвечает за всю нашу иммунную систему, за кожный покров. И поэтому, когда вы взаимодействуя там в системе, в городе, на свое душевное поле нацепляете много чужих образов, там, ну, так сказать, негативной энергии, которая не переваривается, то у вас это начинает выходить через сопли, через кашель, через больные зубы и больное горло. То есть это первая линия обороны. Вот если вы ее не почистите, если вы не примете для этого никаких мероприятий, то есть не отольетесь на воск, не попаритесь в баньке, не помоетесь, не очиститесь, то эта болячка пойдет глубже. Она уже тогда пойдет в почки и так далее. И поэтому Велес у нас, я еще раз повторю, отвечает за иммунитет. И если опять же возвращаться в природный мир, то он действительно покровительствует животному, растительному и птичьему царству. И природа, как вы знаете, это автономный механизм, который автономно запущен был в свое время. И сейчас духи природы, они только поддерживают порядок, поддерживают работу всех механизмов в природе. И если вернуться и посмотреть на круголет числа Бога, то дерево Велеса является тополь. И есть очень много преданий, что через пенек тополя обычно раньше волхвы оборачивались оборотнями, там, в животных и так далее. Но в нашей традиции тополь, если посмотреть этимологию, тополе, ну, этимология условная, но истина в ней присутствует. То есть, если вы посмотрите, как живет и существует тополь. Во-первых, у тополя очень большой рассев. То есть, у него семена разлетаются на огромную площадь. И что самое интересное, тополь очень хорошо приживается. Он очень неприхотлив. И самое главное, что у него очень короткий срок. То есть очень быстро он вызревает, падает и сгнивает. То есть тополь – это такое своеобразное дерево-захватчик степи. То есть это действительно друг и помощник Велеса. Потому что сначала появляется тополиная роща, и вы знаете, что степи или со степи очень много там именно тополиных рощ. И в тополиной роще может уже появиться роща более благородная, там березовая или сосновая. То есть тополь очень быстро отживает. Он, во-первых, является своеобразной защитой, тополиная роща защитой для молодых деревьев, которые растут более длительные сроки, те же дубравы. Вот. И в то же время он, падая, сгнивает, и оставляет в той же лесостепи очень много удобрения для подрастающего более благородного леса. То есть вот такая вот у него интересная функция у тополя. Еще он является братом Перуна. И действительно, Перун и Велес – это два таких интересных начала. Вернее, началом интересным они покровительствуют. То есть Перун покровительствует социуму, Велес покровительствует природе. И как вы знаете, не всегда люди и природа живут в мире. Когда человек более осознанный, человек более развитый морально, духовно, нравственно, то, конечно же, он к природе относится очень бережно, и тогда эти два начала очень гармонично взаимодействуют и существуют. Но не всегда люди находятся в таком состоянии. Вы знаете, что человечество всегда пребывает в разных состояниях. И вот как сейчас, например, человечество отвратительно относится к природе, отвратительно относится к природным богатствам, к животным, к растениям. Соответственно, Велесу очень больно на это все смотреть, и Велес обижен во многом сейчас на людей, потому что люди забыли ту дружбу. И если вы заметили, люди живут очень мало, и очень много болезней, И та же медицина пытается бороться с одной болезнью, появляется другая болезнь. То есть вместо того, чтобы повернуться к матушке природе, к Велесу и наладить с ним добрые отношения, мы от него, человечество от него отгораживается, борется с ним, дерется. Ну и в итоге вот получает такой вот плачевный результат. И есть еще такое предание. В Ведах описывается, что Велеса, буйно Велеса, Перун низверг на землю. Мне это объясняли следующим образом. Мне тоже было интересно, что же, о чем вообще говорится в данном предании. Так вот, Велес спит зимой, и Марена поет ему песню. И вот, начиная с его дня Велеса, начинается пробуждение природы. И если вы заметили, то есть даже такое стихотворение «Люблю грозу в начале мая». То есть первая гроза майская. Вообще все ждут грозу майскую. И после грозы, после первой майской грозы начинает очень бурно расцветать растительность. И ученые проводили такие эксперименты интересные. Они, значит, семена, зерна пшеничные, в частности, пропускали через разряды электрические и заметили, что схожесть у данных семян гораздо выше, чем у обычных семян. То есть, действительно, Перун своей первой майской грозой пробуждает природу окончательно. Он пробуждает дух развития, самосовершенствования и роста. И вот таким вот образом действительно буйный Велес, именно буйный Велес, то есть буйный в своем цветении, росте, он низвергается на землю после первой майской грозы. То есть он пробуждает. И вот в жизни очень часто бывает действительно люди под покровительством Перуна и Велеса, они очень часто взаимодействуют между собой. Но люди под покровительством Перуна, они такие кряжистые, такие вот упертые. И у них очень хорошо получается взаимодействие с природными силами. У них на огороде растет все, благоухает. И вот у меня примером Велеса воспитывал меня в свое время это Юрий Иванович Хиневич, то есть отец Патердея. Мы с ним долгое время прожили вместе. И вот он был натуральный Велес. У него помидоры в Сибири вызревали без всяких теплиц, причем огромных размеров, картошка всегда была. То есть он, если выходил, мы с ним выходили полоть картофель или окучивать, то я, молодой, порой не мог за ним угнаться. Вот он, если становился, он мог работать до самого вечера, трудиться. То есть земля действительно ему давала силу. И он мог в земле заниматься. То есть он натуральный Велес был. Ну и частенько. А у меня покровитель Перун. Вот частенько у нас молнии летали. Ну, в добром, скажем так, отношении, но спорили мы с ним частенько. И получается, что у Велеса есть сила, а у Перуна мудрость. И вот они с одной стороны спорят, с другой стороны вместе созидают. И летом, когда Перун приходит с дождями и с грозами, и Велес в это время расцветает и благоухает. И добавим еще немножечко о Велесе. Так, что-то я еще хотел добавить. Ну, давай потом, давай сейчас немножечко прервемся. Вот, и уже поговорим непосредственно о самом празднике. То есть, давай, по ходу будем тогда, если вопросы даже поступают, вопросы и реплики, может быть, что-то из этих вопросов как раз такое проявится, о чем ты хотел сказать. А теперь давай переходим к празднику. Да, и вот праздник День Велеса, он проводится в конце февраля. Ну, это вот по современному календарю. Чем знаменательно данное время? Вот наш праздник и обряд, он строился следующим образом. Праздник проводился на природе. Конечно же, праздники, посвященные Велесу, как правило, они проводятся на природе. И суть обряда самого – это пробуждение зерна. То есть проводился, ну, я опишу вкратце, как проводился обряд, чтобы было понятно. То есть в центре разжигался священный огонь, костер, то есть олицетворение живого огня, присутствующего в каждом живом существе, в зароде, в зерне, в человеке, в животном. Первый хоровод вокруг костра представляли мужчины. И мужчины садились вокруг костра в позе эмбриона. То есть они олицетворяли вот как раз тот зарод, который лежит в зерне, который лежит в земле. Вокруг выстраивался хоровод женский. То есть женщина олицетворяла оболочку и питание. То есть ту почву, на которой произрастает росток. Обряд начинался, сначала читалось богословление Велесу, а потом начинался сам обряд. И вот если брать, конечно, Краснодар, хотя Краснодар тоже земля здесь спит, она здесь спит практически до марта, даже если сейчас вот снега там нет, и там даже плюс 12, все равно сажать нет смысла ничего. Все равно зерно, оно подчинено природным циклам, оно подчинено природным часам. И даже если вы посадите, вроде бы тепло, посадите, все равно зерно будет лежать в земле. И вот оно будет прорастать тогда, когда положено. Начинает бить токи земли. То есть один из участников берет бубен, ну, желательно, конечно, человека. На празднике у нас тот, кто действительно с бубном умеет обращаться. И вот он начинает сначала очень-очень медленно. То есть один удар там в 10 секунд. Потом начинает темп ускорять. То есть он олицетворяет те токи земли, которые медленно-медленно начинают земля излучать на пробуждение семени. И вот потихонечку ускоряются удары великого колокола, да, или как там Тор, великий Тор, который бьет и пробуждает сердце. И у нас великие токи земли, они начинают потихоньку пробуждать росток. И вот бубен ускоряет свои удары, а мужчины начинает выходить из позы эмбриона, то есть они разворачиваются полностью, расправляют руки, то есть показывая, что росток проснулся и начинает тянуться к солнцу. Потом они собираются, объединяются в хоровод, и хороводы начинают двигаться. Мужчины начинают двигаться по салоне, а девушки начинают двигаться против салона. И после нескольких там минут хороводов, хоровод начинает рассоединяться и расходиться в разные стороны. То есть девушки уходят на юг, мужчины уходят на север. То есть девушки уходят в корень, в землю, в материю, мужчины уходят в дух и к солнцу. Вот таким образом в нашей общине отмечали День Велеса. И после Дня Велеса начинали, как правило, садить рассаду. Вот, то есть дед обязательно выставлял ящики, и после Дня Велеса он начинал засеивать рассаду. То есть семя проснулось уже, и его можно садить. То есть если тепло, оно начинает расти. Вот, если в теплице тепло, то оно тоже начинает расти. То есть День Велеса – это пробуждение семени. Пробуждение зарода, находящегося внутри семян, которые пролежали всю зиму в земле под снегом. И отсеяны они были в новолетии. То есть если брать наш цикл, который начинается с новолетия, то на новолетие зерно упало. Вот оно лежит, наполняется энергией, наполняется силами, спит до дня Велеса. Вот с дня Велеса начинает пробуждаться. Если представить вместо зерна вашу жизнь и ваши идеи, которые вы воплощаете в явном мире, то они подчиняются тем же конам и устоям, что и в природе. И мы, как правило, стараемся тоже этого придерживаться. То есть, если вы на валете запланировали что-то сотворить в данном лете, выйти замуж, жениться, зачать чада, построить дом, то вот стараемся придерживаться тех же самых циклов. То есть на новолетие представляем план, на Калиду рождается творческое начало на это деяние, и вот на Велеса уже пробуждается вот та идея, она начинает уже потихонечку облекаться, она начинает обрастать. И дальше уже на Красногор, Масленицу, уже Ярила начинает нарождать жизнь на Мидгард-Земле. И ваша идея начинает реализовываться все больше и больше, и к новолетию вы уже должны получить какие-то результаты. Вот у нас все-таки в праздниках всегда был уклон не на массовые гуляния. Массовые гуляния мы ходили... ходим, вернее, к нашим дорогим родославам, вот, и у них это одно из направлений равноверческих общин, которые вот они в большинстве своем больше связаны с Велесом, с природными праздниками. У нас все-таки больше акцент на обрядовость и на смысл обряда. Ну, празднование потом. И самое важное, после того, как обряд сам закончен, пишутся письма. Обязательно. Перевязываются красной ниточкой и пишутся письма. То есть в завершение того, что вы планируете сотворить. Потому что вот есть такая сказка. Мне ее в свое время дед рассказывал. Сказка «Пробуждение». Очень интересная сказка. И вы знаете, я, наблюдая за тем, как пробуждается человек в системе, как он приходит к своим корням, к роду, к предкам, действительно многие идут именно этим путем. В чем же сказка? Человек живет в системе, как у нас принято говорить, как все. Живет как все. И здесь у него в один прекрасный момент вдруг начинают приходить какие-то после статьи, после просмотра какого-нибудь фильма, после встречи с каким-нибудь человеком, после разговора, у него начинают закрадываться мысли в голову о том, что действительно, а вот а как было до того, как? А кто он на самом деле? Какие у него корни? Какая у него культура? Ведь в истории... в той же в школьной истории говорится, что христианство пришло 1000 лет назад, а что было до этого? То есть человек открывает или пробуждает, в нем пробуждается родник. То есть в нем начинает, как в зерне. Вот зерно лежит в земле, и когда складываются все необходимые внешние условия, если зерно живое, в нем есть живой огонь божественный, то как только складываются внешние условия, зерно начинает просыпаться. Зерно на самом деле выросло не в земле. То есть для зерна земля является очень агрессивной средой. Зерно выросло на солнышке. Оно слушало пение птиц, его обвивал ветерок, омывала роса. И вот оно попадает в землю. Темно, сыро. И кругом куча бактерий, всяких червячков, жучков, которые это зерно норовят съесть. То есть душа, которая приходит в явный мир, она испытывает те же самые трудности, что и у того же семечка или того же зерна. Но у зерна есть оболочка. Так же, как и у человека, есть родовая защита. То есть его невосприимчивость к внешней среде агрессивной. Но держать вот оболочка может... Это вот как раз и есть та родовая сила, которая есть в каждом роду и в каждом виде растений. Почему и говорили, что зерно нужно кушать с оболочкой. В оболочке иммунитет как раз отдает силу. И вот зерно может пролежать только определенное время. Если оно не прорастет, то его съедят. Бактерии, оно сгниет. И у зерна есть всего несколько вариантов. То есть оно либо превращается в росток, либо его съедают, либо оно сгнивает. Вот человек, живя в явном мире, если он не прорастает туда, к своим корням, к предкам, к Богу, то живет он недолго. То есть у него защиты хватает только там на 50-60 лет. И вот зерно в один прекрасный момент вдруг лежало-лежало, и тут у него начинает, еще говорят, крышу сносит и дно вырывает, да? Начинает лезть в голову какие-то непонятные мысли. И человек начинает свой поиск. Он начинает искать. То есть зерно начинает вспоминать, где оно когда-то жило, то есть где оно жило, где оно родилось, где его родина настоящая. И оно начинает туда тянуть свой росточек, потому что само оно попасть наверх не может, оно начинает тянуть росток. То есть человек начинает искать то, откуда он пришел. И вот здесь как раз, когда наши друзья, единоверцы порой начинают... в сердцах наезжать на другие конфессии, я всегда и говорю, что это необходимый путь. То есть, когда росток пробивается на поверхность Земли, к Солнцу, у него есть такой период, называется период слепой веры. То есть, росток, он пробивается, он понимает, что где-то есть его мир. Но здесь все зависит от глубины залегания зерна. Если зерно лежит глубоко, то у него может не хватить сил пробиться к Солнцу. И вот человек порой, если он глубоко погружается в материальный мир, он действительно он не может пробиться наверх к предкам, к роду, к Богу. И он тогда погибает. То есть если зерно не пробьется наверх, оно погибнет. И вот когда росточек пробивается наверх, туда, к солнышку, когда выглядывает туда и говорит, вот он мир-то, в котором я жил, вот где я родился. Но пока у него росточек рос, в нем еще вырос и корешок. А корешок говорит, а я вот здесь живу. Это вот моя семья, мои дети, мое любимое дело. То есть вот я в материальном мире живу. А росток говорит, а я вот здесь люблю жить. И семечка-то уже нет. Уже есть росток. То есть это другая форма жизни. Семя – это всего лишь потенциал, это всего лишь информация. А росток – это уже форма жизни, в которую превращается семечко. И оно живет одновременно в двух мирах – в мире материальном и в мире духовном. И вот человек, который пробуждается, и который открывает для себя мир духовный, мир предков, мир богов, вот он как раз начинает черпать силы оттуда. Невозможно прожить в явном мире, не сообщаясь с тем миром, потому что росток, он живет от двух миров, и от Солнца, и от Земли. Так же, как и староверы многие, которые открыли для себя мир предков, причем этот мир помогает им открывать Велес в первую очередь. Поэтому я всегда говорю, друзья мои, вы обязательно должны научиться что-то делать своими руками. Строить, вырезать, мастерить. Велес не любит лодырей и тунеядца. Он не любит тех, кто любит сидеть на чужом горбе. Поэтому он очень внимательно и пристально. И если человек не умеет что-то делать своими руками, ему очень трудно будет понять образы. И вот когда человек пробуждается, у него вот этот вот росток к предкам в родничке активируется, он начинает искать информацию. В нем пробуждается вот то его начало, которое пришло из того, из мира праве. И, конечно же, глядя вокруг него, что происходит, как живут люди, как живет общество, он, конечно же, приходит в шок. Потому что вот то, как должно быть, и то, что он видит в своем окружении, это абсолютно несоответствие. И его личность порой переживает очень тяжелые трансформации. И многие бросают все, что у них есть, едут куда-нибудь в деревню подальше от города. И там у них происходит перерождение и созревание. И вот в этот момент больше всего и лучше всего человеку и в первую очередь приходит Лада-матушка. Потому что пока она его не наладит, пока человек не наладит свое внутреннее видение и внешнее, он не сможет дальше жить. Пока он не наладит взаимоотношения с своими родными. Потому что многие уходят из семей и считают, что вот их родичи не так живут, они не так, не то делают, они вот едят там мясо, там это выпивают. И вот они не могут с ними вместе жить. Они уходят от них, уезжают в поселение там или в деревню куда-то. И вот у них там происходит процесс трансформации. И вот Лада-матушка, она там, ну, в первую очередь приходит. Без нее вообще никак. И когда вот он наладится, более-менее у него состыкуются две информации, внутренняя и внешняя, он начнет нормально с людьми разговаривать, вот тогда у него начинается уже процесс дальше. Поэтому у нас, я всегда рекомендую на алтарь ставить первых кумиров, это Рот и Лада. Это первоначально то, что те, кто помогает человеку на его основанном пути пробуждения и проходу к предкам. И вот когда он более... Дорислав, сейчас мы уже так это от Велеса далеко отошли, я предлагаю все-таки... А мы как раз к Велесу сейчас и подойдем. Сейчас, давай сейчас вот предложение от меня такое, подожди. Давай сейчас мы прервемся на минуточку с небольшим, послушаем песню, посвященную Велесу. Давай. Заодно люди получат возможность, радиослушатели, глотнуть водички. Вот, ты переведешь дух и подойдешь к Велесу. Как тебе такое предложение? Пойдет? Значит, те, кто нас слушает по Ютубу, песню слышать не будут, потому что Ютуб запрещает крутить песни, на которые нет подтверждения, что они с разрешения автора крутятся. Поэтому не обессудьте. Зрители Ютуба, вы слышать песню не будете. А вот слушатели Народно-славянского радио, кто находится на сайте или через плеер радио слушает, те услышат эту песню. Итак, слушаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 февраля 2017 года четверг, по одному из старинных 34-й день месяца Юга-Стужа, 7525 лета, пятница. День Бога Велеса. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Дорислав Стариков. И вот после песни мы можем подойти уже к продолжению разговора о Велесе, поскольку мы поговорили про много чего другое, про много кого других. И вот возвращаемся к теме Велеса. Пожалуйста. Ну, мы все-таки до Велеса дойдем в сказке. Может быть, там продолжать-то и не надо будет. Но вот после того, как человек более-менее наладился, он начинает искать информацию. И вот здесь мудростью-то как раз ему наделяет Перун, то есть чело. И вот когда он немножечко-то уже подначитался, поднаслушался, как раз вот здесь и приходит время Велеса, когда нужно это все попробовать своими руками, попробовать построить дом, завести огород, посадить сад. То есть взаимодействие с природой непосредственно, с Велесом. Потому что практика, теория без практики ничего не значит. И Велес, как раз человеку в этом отношении и открывает врата дали в его созидательное начало. То есть, когда человек начинает пробовать все своими руками делать, вот здесь у него начинают развиваться уже душевные центры. То есть Леля, Лада, Макаш. И когда он начинает строить свой мир, в мире природы он его прежде всего строит. Он у Велеса, у матушки земли его строит. И без соизволения Велеса ничего не делается и не строится. Поэтому Велес – это один из великих покровителей нашего народа. И вообще народов на Мидгард-земле. Потому что без его согласия сейчас, конечно, строят все. Но чем больше человечество строит и разрушает природу, тем больше оно разрушает самого себя. Ну, сказка там еще дальше есть, но не будем уже так сказать. Коль уже про Велес разговариваем, то... Нет, если ты считаешь, что сказку нужно рассказать, то, пожалуйста, рассказывай, если она все равно нас приведет к Велесу. Она уже нас привела к Велесу. Понятно. То есть дальше уже идет, дальше там идет Макаш, Леля и Лада. То есть это душевные центры развивают. Без них невозможно строить собственный мир. Макаш дает целостность. Потому она мать ковша, макаш, мать кошел, кошма, кошель. То есть это то, что держит в себе золотыми нитями макаш и пронизано все мироздание. И вот целостная личность, она строит целостный мир. А целостность получает как раз у макаши. И тогда и доля с недолей приходит. И когда человек этому всему научился, он начинает строить. Он построил собственный мир, вот тогда приходит к нему сварок. Помощь, потому что сварок – управитель явного мира. Вот это уже человек-созидатель, который может только строить, но и управлять. Но все это происходит в природе, прежде всего. Ну вот, сказочки. Но это только первый круг. Дальше идет у тех же силовых центров более глубокое прочтение. И другие боги-покровители. Ну, это уже в другой немножко теме. В чате Елена пишет, да, сказку, сказку, давай, давай сказку. Ну вот сказка, я уже рассказал вкратце, именно пробуждение человека, какими ступенями он идет. У него пробуждается центр, вот начиная с родника до зарода, и вот в жизни его вот такие созидательные деяния проходят. То есть вот он проходит род и лада, то есть это начало, родник и зарод, так сказать. А дальше начинается Перун, мудростью дает, одаряет, Велес помогает взаимодействовать в мире природы, уже практиковать на то, что человек познал. А дальше, когда он начинает практиковать, он начинает развиваться душа, душевные центры. Когда он научился созидать и построил что-то, у него появляется, уже тогда приходит к нему сварок. Третий центр – это живот. Как раз это наш высший из трех материальных центров. Именно он занимается управлением в явном мире. Поэтому, если вы обратили внимание, предприниматели, крупные директора заводов, у них такой пресс спереди, такой живот. Но не пивной живот, а именно такой вот. Рабочий мозоль называется. Да, рабочий мозоль. И в китайской традиции вообще мужчина к 40 годам, у него должен быть небольшой животик. То есть это говорит о том, что мужчина дышит животом, и у него хорошо развит третий центр. Именно центр управления. Вот, ну, ниже там центры зарод и исток, то есть это центры матушки земли и лады. То есть лада, мужчина с женщиной, они больше всего соединены на двух основных центрах. Это на уровне сердца, где у нас лада, центр лады, и на уровне зарода, то есть любовь и зачатие. Вот. А далее уже, когда человек освоился, когда построил, научился управлять, он начинает уже реализовывать свои идеи. И вот здесь все возвращается опять заново. То есть опять к роднику, но только не к самому роднику, а такой вот, как головотяжец накрывали. То есть по краю родника там есть Рожана-матушка. Именно Рожана Матушка, как мы уже с вами говорили, она как раз помогает нам проявлять идеи в явный мир. Она как раз управляет силой реализации и материализации. Дальше очи. У нас Один. А в чем отличие? Вот если Перун рассекает тьму, то Один ее прокалывает. То есть он прокалывает глубину образа, он помогает тому, кто к нему обращается, именно глубину увидеть образов рунических, буквенных образов. Дальше у нас идет Ярила, Трисветлый, на уровне. Ну, это немножко отдельная тема, вот, поэтому вернемся к Вересу. И вот праздники Велеса, ну, видите, их сейчас вообще, получается, Велеса перекрыли масленицей. Вот, ну, то есть, ну, какая масленица, если брать там среднюю полосу России, так там вообще конец февраля, это еще мороз, стужа. О какой масленице речь? Вот масленица, правильно, Красногор масленица, когда она в марте, вот, но вот так вот Велеса прикрыли. А на самом деле, если вот сейчас тема-то была в самом начале у нас, что он там, его скотьим богом называли. Но откуда пошло название Велеса, скотьи бог? Это же ведь из Велесовой книги. А если брать Велесова книга, это была хронология или наследие народов, которых те же греки называли скифами. Вот. И если брать скифов, но это очень условно и очень грубо, они разделялись на два таких больших народа. Одни кочевали, то есть они ходили со скотом, занимались скотоводством, так сказать, а другие занимались земледелием. Но и вот как раз земледельцев называли сколоты, вот, а кочевые, которые ходили со скотом, вот их потом мы начали называть скотты. Но опять же, если брать вот все вот эти предания, то, во-первых, это все очень грубо и очень условно, потому что кто составлял летописи, вернее, чьи летописи до нас дошли? В основном летописи христианских монахов. Соответственно, христианские монахи, они никогда особо не вникали, кто там такие славяне, откуда они пошли. У них была своя культура, своя традиция, то, что видели, описывали, насколько они могли понять. Вот, поэтому скотоводы, у них действительно был покровитель Велес. Почему? Потому что они понимали, что Велес управляет природными стихийными силами. В его ведении находятся и дикие животные, которые могут потравить скотину, и мор, и трава. То есть это природа. И природа, соответственно, Велес, как великий покровитель природного мира, к нему они постоянно и взывали. Соответственно, даже вот если брать сейчас родноверческие традиции устроения капищ, если вы посмотрите непредвзято, да, сейчас вам объяснят, что ров вокруг капища – это река Смородина, это переход в другой мир. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вы занимаетесь скотом, образ жизни ведете кочевой, соответственно, у вас рукотворных храмов не будет. У вас они будут всегда природные святилища. То есть скотина перешла, стравила траву, перешла дальше, вы собираетесь и вместе со скотиной переходите на новое место. Находите более-менее подходящее, чистое, светлое место, окапываете его рвом. Для чего? Да для того, чтобы скотина на капище не лезла. Вот, его можно, конечно же, оградить, забором поставить, но проще вокруг выкопать ров. И скотина уже не пойдет через ров, она прыгать не будет. Ну вот, соответственно, как родноверческие сейчас общины некоторые поступают с кумирами. Вот я с этим столкнулся когда к нам однажды на праздник в Омск приехали ребята и предложили на праздник сотворить кумир Перуна. Я говорю, а что вы будете потом делать с этим кумиром? Кумир большой, 1,5 сажени. Я говорю, что дальше вы будете делать с этим кумиром? Мы его закопаем. Не, говорю, друзья мои, ну так не пойдет. Вы сначала берете образ у Перуна, а потом закапываете его в землю. Коль уж вы его хотите сотворить, тогда мы его спроводим к нам в святилище. И в итоге его увезли в Надеждинку на капище, на святилище Перуна природное. Так вот, действительно, кумиров, их же не таскать с собой. Правильно, их закапывали здесь же, на святилище, и переходили дальше. Поэтому, соответственно, и назвали Велеса скотьим богом, то есть покровителем скотоводов. Это вот один вариант, наиболее яркий. Но я хочу сказать, что если вот брать православие и язычество, то, что сейчас, сколько уже было на эту тему споров, мнений, я выскажу свое мнение. И то, как мне в свое время говорили. Православие, опять же, не право, а праве, если правь пишется через ере, через мягкий знак, то это православие. Православие – это была светская культура. То есть это культура князей, волхвов, бояр. Они хранили мудрость, они хранили устои, коны. А язычество, язычи – это народ. Соответственно, это народная вера. В чем же было отличие? Отличие было в том, что народ, как правило, вот если брать последнюю там, 1000 лет, и именно тот образ жизни, который вели наши предки, народ в основном занимался чем? Земледелие, охота, рыбалка, скотоводство, то есть все, что было связано с землей и, соответственно, с природой и природными силами. И если земледелец не умел взаимодействовать с природными силами, то есть с природными духами, то урожая ему не видать, как своих ушей. Если он не умеет вызвать дождь, если он не умеет договориться с дикими животными, если он не умеет договариваться с пчелами, с птицами и так далее, то не будет у него урожая. А это все в ведении Велеса было. И поэтому очень часто говорили, что язычники больше относятся, народ относится к Велесу, а светская власть к Перуну. И во многом это действительно соответствовало правде и соответствовало истине. И вот сейчас, если брать, опять же, люди, которые перечисляют себя к язычникам, они действительно, они в основном признают только природные праздники, только природные обряды и только взаимодействие с природными силами. Староверы абсолютно спокойно и, ну, скажем так, сейчас подберу слово. По-мудрому. Мудро, да. Относятся и к богослужениям храмовым, и к природным святилищам и природным праздникам, потому что это начало, два начала одного и того же. Как мы на одном из эфиров разбирали, человек состоит как раз из двух начал, из природного и божественного. И эти праздники, они должны быть и храмовые, и природные. У нас и храмы строились таким образом. Строился храм рукотворный, а вокруг него строились святилища природные. И праздники праздновались и там, и там. Поэтому скотий бог, как вариант, это именно покровитель скотоводов, селян, ну, в большей степени скотоводов. Потому что, ну, даже те же охотники во многом, они тоже к Велесу обращались, потому что они же у него брали дичь, они же у него животные брали. И с Велесом, опять же, договаривались вот... Почему он иногда в образе там, с рогами, вол, в образе коровы? Ну, потому что корова, и особенно волы, это были наиболее самые близкие помощники человека. Но они-то относились к природному миру. И вот это Велес сельскохозяйственный. То есть Велес есть мудрый на самом деле. И как мы на одном из эфиров говорили, сила божественная, она имеет диапазон. Диапазон бывает очень большой. Вот посмотрите, например, диапазон ученого, который занимается селекцией. Он очень высокообразованный человек, скажем, ну, современным языком. Да, он очень много знает, но ведь он знает это все из Велесовой мудрости. То есть как селекционировать растения, как их скрещивать, как получать те или иные сорта. И взять человека, который проводит такие грубые природные обряды с жертвоприношениями кровавыми. И не секрет, что у некоторых языческих общин есть кровавые жертвоприношения. То есть петуха они там рубят или курицу, ну, неважно. И это все диапазон одной силы, силы Велеса. И она может быть очень разной. И она присуща разным социальным слоям. То есть для одного мудрость Велеса в одном виде, для того же, например, а если взять охотник? Вот когда начинает спорить, ели ли наши предки мясо или нет, то здесь приходит ответ очень простой на самом деле. Смотря кто в каком сословии жил и в какие времена. Но если представить тех же чукчей, у них же там кроме мяса больше есть нечего. Или, например, тех же скандинавов. У них там вот только кит. И вот они поэтому там вялили, парили, тушили, все попалось им делали. Как могли, так и ели. Потому что у них больше ничего не растет, там по-другому жить невозможно. Соответственно, если брать Индию, там красота, подошел по этому, по дереву ударил, банан упал, съел, радуйся дальше. Вот, то есть все всегда зависело от того, в каких условиях жили люди. И Велес тоже, он имел очень много обличий. Так же, как и если брать любого нашего бога, того же Перуна, он тоже в совершенно разных обличиях у разных народов был. То есть это сила, которую каждый народ воспринимал и использовал по-своему. И вот Велес, он был сельскохозяйственный. А если брать, например, вот друидическую культуру, то у них вообще есть понятие, что есть боги-стихии, с которыми люди вообще просто так взаимодействовать не могут. То есть с ними могут взаимодействовать только маги с очень высоким уровнем, то есть очень сильным духом. Обычный человек с такими силами взаимодействовать не может. И вот у них там бог леса, он вообще Кернунос называется. И облик имеет получеловек, полуолень. Вот. Поэтому Велес в нашей традиции, он тоже представлен во многих ликах и во многих образах. Угу. Хорошо. Можем что сделать? Можем, если ты доклад основную часть сделал, можем прерваться на музыкальную паузу и дальше отвечать на вопросы и реплики. А если ты еще не все сделал, то, может быть, тебе что-то еще есть сказать. Но все равно я предлагаю послушать музыку, тоже связанную с Велесом. Ну, давай. Я бы добавил, что мы сейчас входим в эпоху Велеса. Хорошо, давай тогда сейчас послушаем красивую песню. Вот раз мы говорим про Велеса, то есть люди, которые Велеса славят. Вот есть имя Велеслав, Велеслава. И у нас есть замечательная певица Велеслава, да, которая поет прекрасные песни. И одна из них называется «Капище». Вот давайте, если программа в этот раз не подведет, послушаем как раз песню Велеславы «Капище». Напоминаю, что слушать могут только слушатели Народного славянского радио, которые слушают в плеерах Народного славянского радио или на сайте. Те, кто слушает в Ютубе, будут наслаждаться тишиной по правилам Ютуба. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 23 февраля 2017 года четверг, по одному из старинных 24-й день месяца Юкостужа, 7525 лета, пятница. День бога Велеса. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Дарислав Стариков. Есть что-то добавить еще как докладчику, я так понимаю, а потом мы уже перейдем к вопросам от наших радиослушателей. Вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио и сейчас еще из чата Ютуба. Но для того, чтобы ваш вопрос был правильно озвучен и вообще озвучен, необходимо просто-напросто следовать следующим правилам. В начале вопроса вы пишете «вопрос в эфир». Это будет такой ключ, который нам будет давать понятие, что это вопрос для эфира, а не просто переписка между друзьями. Далее вы должны представиться по-русски, написать, как вас зовут, откуда вы. Естественно, паспортные данные и точный адрес указывать не надо. Ну, просто, к примеру, там с Аляски или там Василий из Удмуртии, к примеру. Ну, или город какой-то, или деревня. А дальше уже сам вопрос или реплика. Вот в таком случае уже наши помощники не пропустит ваш вопрос, он обязательно попадет к нам в админский час, в чат, и мы уже его в нужное урочное время произнесем в живом эфире. Пожалуйста, Дарислав, продолжай. Продолжаем. По поводу эпохи хочу добавить, что мы сейчас входим в эпоху Волка, уже вошли под покровительством Велеса. Велес у нас изображен, если брать кумир Велеса, то он изображен в расшитой рубахе, в одной руке у него секира, в другой руке у него сноп пшеничный. Что сие означает и олицетворяет? Расшитая рубаха олицетворяет восстановление и возрождение традиций и устоев, культуры. Сноп пшеничный в руке, в одной руке, олицетворяет богатство и достаток в родах. И не наживо, а именно доброе такое, правильное богатство, которое человек получает, трудясь своими руками, построив дом, достаток в огороде, в саду, в ремесле, в его деле созидательном и праведном и так далее. Топор или секира. Это, с одной стороны, защита. У нас вообще культура, она действительно очень грамотно, даже не то слово, она очень гармонично создана. Это наша культура, поэтому, потому что вот это наше родное, в ней есть все начала. И защита, и труд, и созидание, и любовь. И вот наши кумиры, они изображают, и с одной стороны, и умение постоять за себя, то есть топор, это как созидательное начало и как оборонительное. И в чем его функции, то что он сейчас делает? Если вы заметили, то очень много происходит изменений в обществе. Старые больные деревья родовые, они просто засыхают. То есть люди болеют, спиваются, умирают, погибают от инфарктов, от алкоголизма. Но в то же время молодые отростки в этих родах, те, которые родились и не хотят так жить, они хотят что-то изменить в своей жизни, они хотят жить по устоям, они ищут свои корни, они возрождают свой род. Вот этим родам сейчас Велес помогает. И не только Велес. Все наши созидательные боги, наши боги прави, вот этим вот молодым росткам начинают помогать. И очень активно помогают. И многие, наверное, заметили, что происходит, ну, порой чудесные события в жизни происходят. То есть человек от пробуждения и дальше до осознанного состояния, он живет по воле рода. С ним все происходит. Ему встречаются люди, встречаются книги, праздники и так далее. И вот он таким вот чудесным для него образом все происходит. На самом деле чудесный образ – это труд богов-покровителей. И они вот эти вот молодые побеги, которые Велес, он рубит сейчас, его эпоха, он рубит старые больные деревья. Он наводит порядок в лесу, в первую очередь. Вот секира – олицетворение наведения порядка. А молодым, здоровым, здоровой поросли, которая, вот, у которых есть совесть, у которых есть душевные понятия, какие-то внутренние устои, вот им боги-покровители сейчас помогают всеми силами. И я это в своей практике постоянно вижу, в наших общинах очень много людей, которые приходят из города, молодых очень много ребят, которые не хотят больше жить так, как их там родные. У многих непонимание из-за этого возникает. Ну как же, у нас же вера родовая, у нас же взаимодействие с предками. А мои предки, например, там пьют и деградируют. Как же я вот, у меня непонимание. И тут я объясняю, что вот этим предкам, вашим родителям, которые живут в системе, живут как все, там, как принято жить в системе, да, отдайте им должное и поблагодарите их за то, что они донесли генетический материал вот до этого времени, что вы могли воплотиться. Дальше дело за вами. Наводите порядок в своем роду. И Велес сейчас очень активно помогает. Я когда начинаю что-то, чем-то заниматься по дому, по огороду, я всегда к Велесу иду, требы ставлю. И вы знаете, все как-то вот получается. Как-то вот чувствуется его поддержка. Я даже когда дом строил, это было просто какое-то чудо. Я дом строил в деревне, и дом был наполовину построен, зима, нужно было к весне закончить строительство, и там еще негде было жить, и мне тоже негде было жить. И ко мне пришел человек, ну, бродяга, можно сказать. Но я видел, что он, вот он находится под покровительством Велеса и Макоши. Потому что он умудрялся путешествовать, он автостопщик, он путешествовал по всей стране 2 года без паспорта вообще. Причем он при этом еще умудрялся за границу ездить, в Казахстан. То есть здесь без, вот для меня это вообще, ну, не очень трудно это представить себе, тем более осуществить. А он вот легко вот так вот перемещался. И он, ну, рожден был под покровительством Велеса. И он у меня остался, и целый месяц он у меня трудился, помогал мне, и он мне сделал очень много. И я чувствовал, что это конкретно поддержка Велеса. И когда вот он выполнил то, что нужно было, он мне помог дом закрыть окна, двери поставить, чтобы можно было там уже оставаться ночевать, вот он тогда ушел. Он собрался, и самое главное, что как ни предлагал я ему плату, он ее не взял. Поэтому чудес в жизни, когда человек пробуждается, начинает идти по своему пути, их просто в первое время кажется, вот прямо их полно. Потом уже ты начинаешь понимать, что это покровители боги, помогают тебе, там помогают, тут помогают, как чаду неразумному. И вот Велес сейчас, Лада, Рот, Перун, они действительно помогают всем, кто пробуждается, у всех, у кого душа светлая, у кого есть совесть, и который стремится вот познать мир предков, образы наших предков, природные образы, Велес помогает, ну, прям очень сильно. И вот у нас вообще кумиры всегда изображаются с человеческими ликами, с красивыми человеческими ликами и с атрибутами определенными. И Велес у нас тоже изображается с красивым человеческим лицом. Единственное, что у него очень густая шевелюра, густая борода, но ни рогов у него, ни каких там... Единственное, что у него тотемные изображения. С одной стороны вол, с другой стороны волк. Вот. То есть вот, что я хотел еще добавить по поводу эпохи. И эпоха волка, опять же, если посмотреть, какие качества и силы она пробуждает в человеке, то нужно смотреть на волка. То есть каким образом живут волки, то есть какие у них качества положительные, отрицательные. И, соответственно, вот балансируют балансом в данной эпохе божественным будет Велес. То есть Велес сейчас наводит порядок в родах. Это его основная задача. Все, пока. все пока. Хорошо. Ну, я просто жду, когда ты расскажешь, все же интересно расскажешь, даже перебивать тебя не хочется. И как-то так встревать. Потом часто что-то, Алексей, мы пришли сказителя послушать, а ты постоянно там свои реплики какие-то кидаешь. Вот. Я говорю, ну, сказитель сам просил, чтобы я почаще вступал. Об этом люди не знают. В данном случае у нас с тобой не было договора, чтобы я вступал, поэтому я сижу, молчу, внимательно слушаю. Ну, тем более хорошо рассказываешь, что вступать-то. Так, ну, если ты пока что на данный момент все сказал, что хотел, теперь у тебя будем... Из тебя будем вытаскивать какие-то дополнения при помощи вопросов. Да, как старый индеец, я все сказал. Да, я все сказал. И томагавк так, бревно. Вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Здравия, Дарислав. Меня интересуют обряды на День Бога Велеса. Может, расскажешь, если, конечно, не секрет, какие обряды делаются на День Бога Велеса и что они дают? Ну, я вот в самом начале как раз обряд-то и рассказал. Причем очень подробно я рассказал, как он проводится, то есть пробуждение именно зерна и пробуждение именно того зарода, который лежит в зерне, и пробуждение той идеи, которую вы вынашиваете в своем сердце, в своей душе. Вот. Или мужское и женское начало взаимодействия с костром. То есть вот я рассказал. Единственное, что есть славление Велесу. Вот. Но славлением Велеса тут произошла заминка. Дело в том, что Велес – это не мой профильный бог, так сказать. Вот. То есть у меня есть боги-покровители, которые пришли ко мне в, скажем так, в кумирах, которых я сотворял, в том числе Велес. Вот. И они пришли именно в том порядке, в котором была рассказана сказка. То есть сначала пришел род Эллада, потом Перун, Велес, Макош, Сварок, там Рожана и Ярила. И вот те кумиры, которые ко мне пришли, их боги, соответственно, когда приходит кумир, он приходит не просто так, он приходит вместе с мудростью, самой главной силой. Соответственно, о тех кумирах, о тех богах, которые пришли ко мне, вот, проявились через меня в виде кумиров, потому что мало взять кумира, который был сотворен кем-то. Его нужно пропустить через себя. Пропуская через себя, ты пропускаешь и мудрость, и силу данного бога. И, соответственно, когда ты сотворяешь кумира, тебе приходит и знание о том, как, каким образом бог взаимодействует, проявляется в природе и взаимодействует с людьми. Поэтому Велес все-таки у нас в общине был жрец Велеса, который и занимался, звали его Врислав, то есть собирающий мудрость Велеса, и вот он как раз этими праздниками и заведовал. То есть я в этом участвовал как участник. Но я это все помню. Но у нашего волхва, жреца, начались другие учения и посвящения. Вот, в итоге он из общины ушел. Вот, где сейчас он проходит свое обучение, я даже не знаю, потому что Велесы, они настолько своеобразные. Вот, то есть вот все те Велесы, которыми я встречался в своей жизни, они очень, даже вот сегодняшний эфир, то есть Велес, он на самом деле очень любит шутить, и вот у него стихия во многом у Велеса проявляется, в его силе очень много стихии проявляется. И даже вот та техника, которая сегодня не хотела включаться, вроде бы как все есть, а не работает. Вот. Я для себя определил, что это такая вот шутка Велеса. Вот. Ну и я, скажем так, не снимаю с себя вины за то, что вовремя не поставил требы Велесу. Вот. И он так вот намекнул, мол, типа, про меня рассказывать не мешало бы требы поставить. Вот. Ну, и я тут все сделал, как надо, и поэтому эфир состоялся, и все прошло, проходит гладко. Сдается мне, кто-то требы Microsoft поставил. Потому что Skype сейчас ему принадлежит. И они там вытворяют, что хотят. Ну, в любом случае. Ну, да, все получилось в любом случае. То есть у меня род Ну, Велеса я, конечно, если взять Велеслава, например, того же московского, он вам про Велеса расскажет гораздо больше, гораздо глубже и так далее. У меня все-таки знания о Велесе не настолько глубокие. Потому что мой профиль – это наследственная память, это связь с предками и с родом. Вот. Ну, уж не знаю, насколько там у тебя неглубоко, но рассказывал это долго и интересно. А что дают эти обряды на День Бога Велеса? Вторая часть вопроса. Что они дают? В любом случае, друзья мои, пока вы сами не попробуете взаимодействовать с Богом определенным и не увидите результат, который вы получаете, сколько бы вам кто-то ни рассказывал, что он вам даст, вы никогда не поймете это, пока не пробуете сами. А попробовать это нужно в повседневной жизни. Можно называть себя там, славянином, старовером, родновером, язычником, сколько угодно. Можно прочитать кучу книг и быть очень подкованным в славянской культуре и там, в старовере там, или еще что-то. Но если вы это не попробовали, если не повзаимодействовали сами с Велесом, то Велес вам после этого обряда может вскрыть или помочь скрыть такие идеи и столько вам сил дать на возрождение вашего рода. Что вам нужно конкретно? Что вы хотите? Что вы должны пробудить? Вот семя в земле лежит, пробуждается. Токи мать земля дает ему на пробуждение. Да? Велес начинает просыпаться. Вот. Что вы хотите пробудить? Что вы хотите получить конкретно? С каким запросом вы пришли к Велесу? Вот вы то и получите. Хотите чадо зачать? Пожалуйста. Хотите вы то-то, это, но он дает пробуждение. То есть день Велеса – это пробуждение природы, пробуждение внутреннего у человека творческого, созидательного начала. Но в любом случае, пока вы не научитесь взаимодействовать с богами сами в повседневной жизни, вы это не сможете понять. Поэтому поставьте родовой алтарь дома и взаимодействуйте и с родом, и с Ладой, и с Макошью, и с Велесом. И вот тогда вы начнете понимать, на что боги откликаются и в чем они вам помогают, а на что не откликаются и не помогают. Угу. Хорошо. Вопрос эфир от Елены 777. Здравствуйте. Сегодня день Дида. Что вы знаете об этом? Благодарю. Не знаю ничего про Дида. Честно скажу, если ты, Алексей, знаешь что-то, можешь просветить меня? Ну, дид, ну что, ну, слово дид, дед, это... Ну, насколько я знаю... Это одни... Да, продолжай. Дед делится. Дед – это все-таки дед, а дид – это... Ну, дид, это одно из названий древнейших представителей родов по мужской линии. И есть деды как осенние, так и зимние. Вот как раз сейчас у нас зимний день зимний день Дида. И как раз вот 23 февраля совпадает в данном случае. Я считаю, что это настоящий мужской праздник, потому что в этот день женщины почитали всех мужчин, поскольку родовая мужская нить прослеживается здесь, как воинов, защитников. В этот день почитали в общинах всех, кто погиб, защищая державу, отчизну, родину, общину. То есть, опять же, день защитника получается. В этот день давали напутствие мальчикам, которые достигали определенного возраста, чтобы они были достойны своих предков, своих дедов, своих пращуров, родичей, которые защищали родину, отчизну. И мужчины в этот день обращались к деду и обращались к своим дедам, с какими-то вопросами и наставлениями, как живым, так и тем, кто уже во сварге пречистой, для того, чтобы получить от них наставления и какие-то качества мужские, если вдруг чего-то не хватало. То есть без какого-то вот уничижения себя, умоления. Вот просто как по-родственному обращались и говорили: вот, деды, что мне не хватает? Вот я чувствую, не хватает мне, например, там, силушки, или не хватает мне мудрости, или не хватает ратной смелости. Вот помогите разобраться. И, как правило, в этот день или в ближайшие дни шло наставление через какие-то примеры, через какие-то учения. Так что день Дида, я считаю, на мой взгляд, это как раз и есть та самая альтернатива 23 февраля, которая между нами, так говорить, на ровном месте, непонятно откуда появилась. Если вы историю поизучаете, вы поймете, что каким-то победам Красной Армии это отношение не имеет и, в общем-то, высосано из пальца. А есть более значимые для всех мужчин даты, и одна из таких дат, помимо многих других значимых и великих побед, это как раз день Дида, почитание всех родичей по мужской линии, воинов, защитников, погибших, героев и так далее. Вот когда женщины почитают мужчин, дают им напутствие, а мужчины обращаются к своим родичам за советом, чтобы быть мужчинами в полном смысле этого слова. Но день Дида, насколько я понимаю, уже закончился, но дело не в этом, мы так вкратце упомянули, о нем рассказали. Да, что ты хочешь добавить? Да, для меня сегодняшний день действительно день Дида. Я ездил к своему деду 90-летнему, так что вот общаюсь. Ну, так, да, ну видишь, какой ты молодец. Молодец. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. У бога Велеса, мать богини Зимун, покровительница коров, братья Один и Ватан, поэтому нет ничего удивительного, что бог Велес считается богом скота, покровителем волков. А волки от слова «вол», где «вол» переводится как «корова». Вот такая реплика от Виталия из Эстонии. Идем дальше. Если комментировать не будешь, идем дальше. Я добавлю. Вот... Давай. Если так вот по-русски разбираться, да, то есть вот читают порой наследие. Вот Велес породила корову Зиму. Спрашивается, ну, а мне от этого что? Ну, породила она корову Зиму, Велес. Что такая корова Зиму? Как она его породила? И где она его породила? То есть, а что это значит? Мне объясняли так. Дело в том, что Велес, великий лес, мы же находимся в созвездии коровы Зиму. То есть Велес, который, та природа, которая у нас на Земле растет, она оригинальна только для нас, только для нашей Земли. То есть природа, которая у нас на Мидгард-Земле, в созвездии коровы Зиму, такой больше природы нет нигде, она только у нас такая природа есть. Поэтому и говорят, что корову Зиму породила Велеса. Нашего Велеса, то есть нашу природу. Ну, вот так. Хорошо, еще реплика Виталий из Эстонии. Тополиный пух мне напоминает волчью шерсть. Эта реплика у него родилась, когда ты рассказывал про то, что тополь является деревом Велеса. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. День бога Велеса с 26 на 27 февраля 2017 года. Вот такие справки нам еще подбрасывает. Ну, Велес да. И волк, кстати, если брать волк и вол, то это такая природный баланс. То есть волки контролируют коров, коровы контролируют лес, лес контролирует коров, и коровы контролируют волков. Это замкнутая цепочка, если вы заметили. То есть копытные, травоядные, они контролируют лес. То есть они же ведь на травоядные специально запущены в леса, они съедают молодую поросль, тем самым чистят лес. Вот. Там, где мало очень копытных, там лес зарастает, превращается в буреломы. Ну, в общем, такая вообще непрочесанная стихия. Вот. А там, где есть копытные, они там в лесу всегда наводят порядок. Соответственно, контролировать копытных кто будет? Хищники. Вот это замкнутая цепочка. То есть это они друг друга контролируют. Поэтому и ходят все время вместе. Ну, это вот комментарий. Да, один за другим, и понятно. Одни санитары леса, другие поправляют лес с точки зрения растительности. Хорошо. Ну вот волк, да, вол и волк. Если мы берем одно из понятий «ка», то это как бы соединение внутрь себя, объединение чего-то внутри себя, содержание. То есть получается так, если немножко пофантазировать, то волк – это тот, который внутрь себя засовывает вола. Вот, то есть контролирует его, чтобы слишком много их не было, в случае чего, да. Ну, такая легкая фантазия на тему, то, что называется, на тему буквицы. Ни на что я не претендую, просто так, мысли вслух. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дарислав. В данное время мы живем в эпохе волка под покровительством бога Велеса. Какие черты бога Велеса уже проявляются и будут проявляться в этой эпохе, по твоему мнению? И что тебе известно о культуре волка у славян, распространенному в былые времена? Благодарю. То есть какие черты бога Велеса уже сейчас проявляются и будут проявляться? Что нам ждать, да? И что тебе известно о культе волка у славян? Два вопроса. Ну, во-первых, я уже начал отвечать на этот вопрос, говоря о том, чем занимается сейчас Велес. И я еще даже хочу добавить, что Велес сейчас очень активно занимается восстановлением у людей, восстановлением их связи с природой, связи с родом. Потому что я считаю, что родноверческие все общины, языческие, они все под покровительством Велеса. Поэтому они проводят природные праздники, то есть из города они возвращаются в природу, учатся с ней взаимодействовать. Где-то это проходит более мягко и гладко, где-то это проходит жестко, потому что Велес – это прежде всего стихийный бог, покровитель стихий в том числе. И поэтому здесь диапазон общин, он очень широк. Одни очень дикие, и купальские праздники у них только с, скажем так, детородными органами. Если вот взять купалу, например, наверческую и нашу, то они очень отличаются по значению и смыслу. У нас это обновление купала, это обновление души в первую очередь. Омовение души. У родноверов это возрождение, ярь, яра – это мужское начало. Вот, соответственно, там чучело с детородными органами и так далее. Вот. Поэтому проявление Велеса уже видно. Как я уже сказал, он и порядок в родах наводит, и вот общины и людей возвращает опять в, скажем так, в взаимодействие с природной силой и с матушкой природы, потому что все равно родноверческие общины, они прививают молодежи любовь к родине, любовь к природе, любовь к наследию, к предкам. Поэтому вот тут видно невооруженным глазом влияние Велеса. Но про культ волка теперь, да. Да, что касается культ волка, ну, друзья мои, опять же, не скажу, что я прям очень в этом знаток, вот, потому что в этом хорошо разбираются природники, те, кто непосредственно взаимодействует с природой. Единственное, что я вам хочу сказать, это из нашей практики уже. Мы в свое время проходили такой обряд, как отпускание волка. Что он из себя представляет? В тяжелые времена, когда наши предки, наш народ начал погружаться во тьму, в стихию, в Средневековье, многим пришлось стать хищниками. То есть многим пришлось употреблять в пищу мясо. Мы действительно знаем времена, когда мясом не питались. Основная масса населения, по крайней мере, они жили, питались другими видами пищи. Но вот в тяжелые времена, когда человек погружается в природу, вот, ну, мясо есть необходимо. И необходимо стать охотником и стать хищником. И вот один из обрядов проводился, он был достаточно такой жесткий. То есть нужно было поймать волка, нужно было перегрызть ему глотку самому и съесть его сырое сердце. Это тяжелый такой действительно обряд, но после этого в твоем поле присутствовал дух волка. И именно волк тебе помогал потом, в дальнейшем помогал мужчине охотиться и употреблять мясо. Но так как основная, многие сейчас вот люди, они рождаются, но в их матрице души присутствует вот этот отпечаток, то есть дух присутствует, мы сейчас не можем, мы не питаемся теплой кровью и не питаемся сырым мясом. А волку необходимо. То есть он больше ничем другим не питается. Если вы знаете, волки питаются теплой кровью. Они не едят падаль. Они питаются, особенно волки, вожаки стай, они вообще в первую очередь, то есть когда валят значит, оленя, то волк впивается ему в горло и пьет теплую кровь. И вот если дух присутствует в человеке, то он требует всегда именно вот этой энергии. Энергии только что убитого животного, энергии теплой крови. Как это проявляется в человеке? Когда человек пьет алкоголь, что он делает? Он убивает собственные нейронные клетки. И кайф, который он испытывает, это именно тот кайф от убийства самых дорогих клеток в его организме. И многим, чтобы избавиться от этой алкогольной зависимости, приходится отпускать образ волка. Ну, это про отпускание образа у нас есть сказочная там тема. Вот этот обряд, связанный с волком, мне и объясняли, и я сам его отпускал, волка. И, ну, у нас это было. Что же касается каких-то других культов, дело в том, что славянских племен и народов было очень много. Но в любом случае человек, живущий в природе, он берет тотемное животное. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться его силой инстинкта. То есть волк, какие у него положительные качества? Что он умеет? У него первое – выносливость. Волк может бежать очень долго. В отличие там, от других хищников, волк может бежать очень долго. Они порой жертву изматывают именно выносливостью. Это первое. У волка очень хорошее чутье. То есть, и, соответственно, взаимодействие с волком и с его силой, человек как раз и взаимодействовал для того, чтобы... Что волк делает в лесу в первую очередь? Основная его задача – это выслеживание добычи. И взаимодействие с тотемом волка как раз охотник в себе это качество и усиливал. Умение идти, находить и идти по следу добычи. Но, естественно, волков почитали князья, потому что волки жили стаями. И в стае, в волчьей стае, только самый сильный, самый умный, самый ловкий и самый злой мог быть вожаком. Поэтому частенько и князья с волками взаимодействовали. Ну и, соответственно, вот я вам рассказал про обряд. Дальше с этого волка снималась шкура, и его одевали поверх спины. То есть, когда человек полностью проникался духом волка. Вот. Ну и я уж там не буду говорить про оборотней, потому что в моей практике такого не было. Ну а пустословить я не люблю. Вот то, что в моей практике есть, я об этом и вещаю. Вот. А то, чего не было, ну, на нет и, как говорится... Но нет, и сюда нет. Ну, вот насколько мы. Понятно, понятно. Как там говорил удав, я не стану глотать столько попугаев. Так вот, я не буду вырывать сердце волка и жрать его, чтобы потом шкуру на себя нацепить. Но, может, кому-то это и надо. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Известно, что Велес – покровитель животноводов и шотландцев. Какие тебе известны обряды почитания бога Велеса в Шотландии? В чем их различие между обрядами, проводимыми на Руси? И какие конкретно и как конкретно охраняет Велес небесные врата Междумирья? Благодарю. Что про шотландцев там расскажешь? в юбках ходят. Вот сейчас, если был шотландец, он бы взял что-нибудь тяжелое и по голове тебе дал за это слово. Ну ладно, идем дальше. Короче, это все, что ты можешь сказать? Ну, насколько я знаю, Скотланд, опять же, это часть скифских племен, которые переселились туда, на острова. Вот, по крайней мере, из наследия. И подтверждение даже считается, что шотландские и ирландские племена родственные. И у меня наша вот Тарина, она общинница, она живет в Ирландии, и она говорит, что раньше, по-моему, или раньше, или сейчас до сих пор у них национальность кавказцы. Такая вот. То есть скифы же у нас жили вот в Краснодарском крае, на Северном Кавказе. Вот. И в свое время Арианта был такой скифский царь Ариант. Он же Европу проскочил своей 100-тысячной конницей. Вот. И завяз в белорусских болотах на Полесье. Там его наши славные, скажем так, древляне и уложили. Вот. Но про обряды шотландские ничего не могу вам сказать, друзья мои, потому что я не знаю. Хочу съездить в Шотландию, но пока, как говорится, макошь туда путь не сплела. Вот. Какие у них есть обряды, не знаю. Хотел бы, конечно, посмотреть. Наверное, в будущем так и будет. Вот. Ничего не могу сказать. Вот, по поводу мне без этого вопроса, чтобы посмотреть. Да, известно, что Велес покровитель. Да. То есть, как я уже рассказывал, часть родов тех же скифов, скотоводов, переселилась туда, на острова. Соответственно, Скотланд. Вот. То есть, страна скотов. Вот это старая история. Ну и если сейчас вот брать наследие, открывается все больше и больше фактов. И сейчас настолько сильно пересматривается вся наша история, на самом деле, как все было. Есть, конечно, наследие, но, опять же, так ли это было или нет, сказать сложно. Так, что здесь еще? Различия между обрядами на Руси. И как конкретно охраняет Велес небесные врата между мирья? Благодарю. По поводу небесных врат, я уже говорил, что из себя представляет Велес. То есть, когда душа перед смертью выходит из тела, то, пройдя вот перекресток лево-право, она проходит сначала с Велесом. Вот, а потом уже проходит Перуна и возвращается в Сваргу, в Ирисад. Но что касается, опять же, врата Междумирья, то вот вы подойдите к лесу, и вы стоите во вратах Междумирья. То есть, войдя в лес, вы живете, вы попадаете в одну стихию, выйдя из леса, вы попадаете в другую стихию. Ну вот так. Понятно. Идем про дальше. Про небесные врата. Ну, как можно словами сказать про небесные врата? Небесные врата – это же там, на том свете уже. Вот, что уже рассказывать про небесные врата? Вот здесь на Земле же живем, земными образами и, скажем так, и оперируем. Будете там, все и увидите, да? Да. Понятно. Приезжайте к нам на Колыму, милости просим. Ладно, будете у нас, да, заходите в гости. Вопрос эфира от Хари. Здравия, Дорислав и Алексей. Почему иногда семечко в росток не может превратиться? Ну вот ни в какую. Семечко в росток не может превратиться. Но да. Я говорил, здесь для того, чтобы семечко превратилось в росток, необходимо внешние условия. То есть в каждом семени прописана определенная программа при создании данного семечка, данного растения или живого существа. Прописывается программа, при каких условиях это включается пробуждение семени. То есть это влажность, температура и, соответственно, среда. Вот, это первое. Ну, а второе, самое главное. семечко в нем, либо оно живо, то есть есть в ней живо в этом семечке, либо нет. Если живы нет, то, соответственно, семечко и не превратится в росток. Угу. Тут вот Василий Васильевич так по-свойски пишет в чате: «Эй, там, в эфире, вы что пропустили Калинов мост и реку Смородину?» Ты зачем пропустил реку Смородину с Калиновым мостом? Про Междумирье, когда сегодня стал говорить. Ну, мы сегодня про смерть, про переход в другой мир не разговариваем. Вот, поэтому, опять же, понимаете, друзья мои, я уже сказал не раз и не буду, и повторю еще раз. Я никогда не рассказываю то, что не было пробовано на практике. Пока на тот свет я не ходил. В общем, понятно. В Шотландию тебя мы посылаем. Я понял. Тоже не было. И сказать, как там все происходит, как через реку Смородину переходят. Вот. То есть Смородина – это же огненная река. Вот. Хотя есть посвящение у волхвов, действительно, переживание клинической смерти. Ну, я пока еще не дошел до этого посвящения. Поэтому ничего вам про реку Смородину рассказать не могу. В общем, я говорю, в Шотландию еще ты можешь съездить, мы тебя туда можем послать. Вот. А вот туда, где Смородина, Калинов мост, как-то проблематично. Так что не знаю. Ну, покумекаем, чтобы тебя туда и обратно путевку выписать. Хорошо. Чтобы потом рассказал нам. Ладно, хорошо. Вопрос в эфир от Хария. Это уже было про росток. Ты ответил. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Я пишу картины или живопись, но для этого надо тренироваться каждый день. Во как. Мудрёная реплика. Идем дальше. От Виталия из Эстонии еще одна реплика. Кстати, Бог Виллис, хранитель врат Междумирья. Вот такое открытие. Таким открытием поделился с нами Виталий. Реплика из Ютуба. Вячеслав Седобрейш написал: «Прихожу утром на рассвет, и все вопросы сами собой решаются». Видишь, как хорошо просто вот... Это, наверное, где-то он щуку поймал, явно. По щучьему. Нет, ну почему? Нет, ты выходишь на рассвете, здороваешься с солнышком, здороваешься с ним, задаешь какой-то вопрос, и приходит тебе ответ. Ведь солнышко встает, а говорят, утро вечера мудренее, и тебе сразу мудрёный ответ в голову бабах и пришел. Поэтому я вот здесь абсолютно с Вячеславом солидарен, согласен. Если вы не можете вечером найти ответ, то встаньте с утречка, когда солнышко выходит к вам навстречу, или вы навстречу солнышку, поздоровайтесь и задайте вопрос. Вполне возможно, что получите ответ. А про щуку это другой разговор. Это мы сейчас с тобой в сторону уйдем куда-нибудь. Ладно. Из Ютуба Козьма Прутков. А Коловрат передавал ли полномочия Дариславу? Имеет ли Дарислав какие-то навыки для именоречения и прочих обрядов? Не засланный ли он казачок ФСБ? Народ бунтует. Нет, стрельцы бунтуют. Говорят, царь не настоящий. Ну-ка давай, признавайся, когда тебе ФСБ завербовали, где там тебе ксиву дали? Давай, штырь, раскались. Значит, для Козьмы Прудкова скажу, друг мой. Вот пока ты называешься Козьмой Прутковым и сидишь молча, зашифрованный в интернете, то, естественно, никаких у тебя контактов с ФСБ не будет, да и зачем. А когда ты публичное лицо, когда ты официально являешься главой общины, родовой общины, главой межродовой общины, когда ты взаимодействуешь с органами власти, с МВД, и перед каждым праздником летним мне необходимо подать сначала побеседовать с представителем ФСБ, с куратором моим. У них есть там отдел по религиозным объединениям, которые следят как раз за всеми религиозными деятелями, в том числе и я, как руководитель религиозной группы. И мы с ним периодически общаемся. Далее, а по-другому и не может быть, я вам хочу сказать. Ни один публичный человек без этого не обходится. Дальше мне необходимо пообщаться с отделом по борьбе с экстремизмом. После этого мне нужно подать уведомление в МВД, начальнику МВД Омского района. После этого мне нужно съездить поговорить с участковым, на территории которого мы проводим праздник. И только после этого могут собраться люди и совершенно спокойно отпраздновать праздник Купала или Перуна. Так что вот так, дорогой Кузьма Прутков, я взаимодействую со всеми надлежащими органами, потому что веду официальную деятельность, и по-другому быть не может. Конечно, можно же заныкаться куда-нибудь там в лес и жить в лесу, но для этого нужны уроки другие. В лесу действительно живут без всяких там взаимодействий с другими органами. Вот. Но мой путь сейчас идет именно через взаимодействие с официальной властью и системой. По поводу полномочий. А если уж на то пошло, Козьма Прутков, ты вообще кто, чтобы я перед тобой отчитывался, какие мне Коловрат передавал полномочия, какие нет? Может, ты сам из ФСБ здесь пишешь мне казочки? Ну, так. И дальше, как у Высоцкого. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, я вообще как вот человек, как славянин, как старовер, я люблю открыто разговаривать. Поэтому, как правило, я, когда вот мне задают вопросы, вот такие связанные там с ФСБ, там, взаимоотношения с другими людьми, с лидерами другими, и при этом не называют своего имени, не открывают своего лика и образа, ну с кем разговаривать? Так может быть, он на самом деле Козьма и Прутков? Откуда да ты знаешь? Нет, ну, с тем, с кем надо, я и так поговорю. С кем надо повзаимодействовать, я и повзаимодействую без разговора. Поэтому, ну, это так. Ну, это, ну ладно, это, ладно. Человеку ладно. Просто задать больше нечего было. Ну. Не, ну, почему, сомневается, сомнение. Ну, ладно, время у нас позднее, вопросов много, а времени мало. Поэтому давай-ка будем чуть шустрее. Швидче, швидче, дорогой товарищ. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Существуют ли тайные имена, дающиеся жрецам, людям, связанные по названию и по сути с богом Велесом? Это первый вопрос. И поясни подробнее назначение тайного имени. Конкретно расскажи, зачем скрывать тайное имя от рода? Ведь, зная это имя, родичи могли бы помочь обладателю имени осуществить свое предназначение, так сказать, жить в копе с копом, муравейником и в духовном плане. Благодарю. Олег из Иркутска. Только Олег вопросов он задавал. Да, он очень активный. Мне нравятся такие вопросы всегда. Вот. У нас вообще очень активные люди, очень слушатели и зрители очень активные. Ты вообще заметил это, да? Дающий жрецам, людям, связанным по названию и сути с богом Велесом. Да, конечно, дают. Как Велеслав? Ведь кто такой жрец Велеса? Это человек, через которого проходит мудрость Велеса. Естественно, у него может быть имя, связанное с Велесом, с его силой. Вот. Поэтому есть Преслав, то есть перунославящий. Есть Родослав, который родославит. Есть Ладослав. Вот, или Ладослава. Поэтому естественно. Дальше. Тайное имя. Почему родичи? Так если ты проходишь именно лечение, ведь жрец, который тебя нарекает, а он имя-то где берет? Его же род и дает тайное имя. Просто не вот эти родичи, которые живут сейчас в системе и ни в чем не разбираются, а Родан, основатель рода, дает имя. Опять же, тайное имя, внутреннее имя и внешнее имя. Внутреннее имя – это развитие сути, каким путем должно идти. А внешнее имя – это развитие внешнее, то есть личности, развитие в общине, в явном мире. Но род дает это имя. И другое дело, что есть разные обряды именоречения. И в разных родах они по-разному проводились. То есть обряды, когда именоречение проводится волхвом, жрецом, старейшиной. То есть когда чадо получает имя от кого-либо, то есть от старейшины, от волхва или жреца. А есть именно речение, когда чадо сам свои имена помнит. То есть суть же приходит сюда с определенным планом, просто в момент воплощения суть забывает это все. То есть связь прерывается. Где все это находится? Это все находится в матрице души. Кто у нас сейчас душой своей разговаривать не умеет? Да никто. Вот я сейчас как раз и занимаюсь семинарами, которые помогают людям научиться взаимодействовать со своей душой и с матрицей души. Вот в ней там как раз есть то, зачем человек сюда пришел. Но попадя в явный мир, личность новая, которая созревает, она не может понять, что ей, чем заниматься, куда ей идти. Вот. Поэтому... Вопрос немножко там был по-другому чуть-чуть. Почему скрывается от родичей тайное имя, которое получает человек так вот я же при имя наречения? Оно не скрывается от рода. Род его и дает имя. Так вот я говорю, если имя наречения, когда чадо само вспоминает, но в любом случае ты же живешь открытый роду, открыт предкам, все твои мысли ведомы им, все твои чувства им ведомы. Соответственно, имя не может скрываться. А вот от тех родичей, которые вот тут в яви и вряд ли чем тебе помогут, ну, им обычно и не говорят. Но что касается тайных имен, друзья мои, вот для основной массы населения вообще тайные имена, ну, не актуальны этот вопрос. Тайные имена действительно актуальны для тех, кто занимается магией, конкретной, серьезной магией, взаимодействует с мощными стихийными силами. Вот для тех тайное имя действительно может иметь большую роль. И действительно тот, кто умеет. Но основная масса населения, да ему вообще, да все равно ему. Знает он тайное имя, не знает, он все равно ничего с ним сделать не сможет. Это как петух, который нашел жемчужину в навозе. Он ее есть не может, она ему вообще ни к чему. Жемчужина может пригодиться только тому, кто понимает в ней смысл. Вот. Что касается, опять же, скопом муравейника в духовном плане, то я уже говорил об этом, друзья мои. Опять же, если брать род, не каждый род может жить муравейником. Почему? Потому что родовая память, наследственная память в матрице души составляет от 15 до 20%. Зависит это от взросления, от возраста сути. Посмотрите, как сейчас ярко выраженно проявляется. Семья обычно, а может даже пьют папы, мамы там и то и другое, а сын рождается и становится лидером или главой общины. Спрашивается, а как он мог это сделать? Или, например, семья селян, а сын уезжает в город и становится директором завода. Откуда у него в наследственной памяти таких качеств не было и быть не могло? Это его суть. Поэтому в род приходят, в семью приходят разные дети с разным уровнем развития сути и с разными целями и задачами. Вот, поэтому есть сильные рода, действительно. Там все сути подчинены наследственной памяти. Там воли, свободы выбора нет. Вот. А есть все равно, и в эти рода приходят сути очень высокоразвитые, они все равно идут своим путем. Вот. Поэтому кто-то живет муравейником, а кто-то муравейником не живет, а кто-то создает собственный муравейник. А кто-то роем живет, да? Хорошо, потому что рой и муравейник вроде бы похожи, но чем-то отличаются. Одни роют, да? Нет, нет, я в другом смысле. Вопрос эфир от Александра из Тюмени. Мучает долго. Вера – это ведера или это не так? Ну, все же знают, что есть разные буквицы Е, есть и веры. Вера – это есть, когда ты веришь человеку, то есть ты ему доверяешь. Есть, когда ты познаешь мир. Так вот. Как я уже говорил, есть вера слепая. И многие, кто бы тут сейчас что ни говорил, многие через это проходили. Как вы научитесь взаимодействовать с высшими силами, если вы не попробовали этого сделать? Да, вы, конечно, как я уже говорил, сейчас много говорящих голов. Они начитались, наслушались одного, другого, и с вами могут такую полемику развести, но ни разу они к высшим силам не обратились. И не видят они этой связи. Вот один только написал, что выходит на рассвете, все вопросы решаются. Больше никто такого ничего не писал. Поэтому вера – это и доверие, Это и бывает действительно период слепой веры, когда ты просто обращаешься, но еще отклика в явном мире ты не видишь. И ты не можешь точно сказать, так это или нет. Ты просто веришь на слово, как говорится. Да? Вот. А когда ты уже увидел взаимодействие вот с высшими силами в явном мире, их проявление, тогда уже идет вера как познание мудрости, познание явного мира. То есть тогда уже получается ведание. Так, а ты видишь уже, когда ты конкретно строишь и понимаешь, что ты делаешь. Ну, ведание, да, это мудрое отношение к тому, что есть, и применение в жизни ведания. Мудрость, веда, мудрость, да. Значит, получается, что есть первый этап детский, когда кто-то чего-то сказал, и в это, в кавычках, поверил. И он начинает всем это рассказывать. Второй этап, когда кто-то, авторитет какой-то уже говорит, не просто кто-то, а уже какой-либо авторитет, а не дядя с улицы. И ты тоже в это веришь, это называется фанатичное последование. И ты фанатично следуешь этому всему, рассказываешь другим, и тебе кажется, что это истинно последняя инстанция. А потом происходит в лучшем случае, в лучшем, не со всеми, к сожалению, а в лучшем случае происходит время, когда человек становится мудрым, осмысление. И он уже не просто повторяет чьи-то правильные, добрые, хорошие слова, а он уже через осмысление, через свой родовой поток, через свою родовую нить, память, связь получает знания, то есть ведание непосредственно от своего рода на основе того, что когда-то он где-то получил. То есть та база, которую от кого-то он где-то получил, во что-то поверил, превращается в какой-либо фундамент. Но со временем бывает и так, что дом оказывается намного больше, чем фундамент, и от фундамента старого приходится избавляться. У кого-то с трудом это происходит, а кто-то очень легко сносит все до основания, и затем, а вот тут как уже выйдет. Ну что ж, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Какие ты, Дарислав, посоветуешь приобрести книжки, печатные издания для детей про славянских богов, в том числе и про Велеса в формате сказок и на языке, доступным для детей младшего возраста? Благодарю. Ну, Олег, что я могу сказать? Не отслеживаю я сейчас печатных изданий, потому что все, что касается наших сказок и про наших богов, все это сейчас в таких в очень малых экземплярах. Это скорее такие общинные издания, нежели такие полноценные, полноформатные. Вот. Поэтому я в этом отношении даже не знаю, что сейчас посоветовать. Сам рассказывай. Сам рассказывай. Обращайся к Велесу. Прям так от души говори: «Батюшка Велес, даруй мне мудрость свою». И рассказывай, у Велеса, вы знаете, вот я уже говорил, да, то есть природа – это механизм автономный. Здесь на каждую траву есть противовес. То есть это настолько уникальный мир, там так много интересного, как взаимодействовать. Вот мы сейчас забыли напрочь все. Спрашивается, зачем травить жуков, если на жука должен быть его противовес, должен быть его антипод. То есть какая-то трава или какое-то насекомое или какая-то птица или еще что-то. Мы это вообще не используем сейчас. Сейчас в основном идут легким путем, отравой зальют все, вот, и сами потом травятся. Поэтому просите Велеса, чтобы он вам давал мудрость, и она начнет у вас открываться в жизни. Вы будете понимать, во как! Оказывается, вот если вот здесь, вот так сделать, вот эти две травы посадить вместе, то они друг друга забивают. А если вот эти две травы посадить вместе, они растут очень хорошо. Учитесь сами открывать для себя мир. Угу. Хорошо. А вот если эту траву посадишь, к тебе придут. И ты сядешь, и посадят тебя. Так что имейте в виду, что правильную траву надо выбирать, правильную, а не ту, за которую самих могут посадить. Ну ладно, шутки шутками, идем дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от Вячеслава Вседобрейшего. «Хочу сделать родовое капище. Дай совет, чтобы не осквернили». Ну, во-первых, родовое капище ты где собираешься делать? Где-то на улице, где-то в лесу, где-то где конкретно? Дело в том, что касается природных капищ и святилищ, рукотворных храмов, их всегда охраняли. Всегда. Если это природное святилище, то там жил обязательно смотритель. Это мог быть волк, а мог быть и не волк. Мог быть просто смотритель. Он жил на капище, он смотрел, чтобы травой не зарастало капище, чтобы кумиры присмотрены были. То есть в любом случае капища всегда охранялись и от животных, и от лихих людей. Вы думаете, только сейчас капища оскверняют? Да их всегда оскверняли, капища. Потому что человеку только получается, чем ниже уровень его развития, тем проще ему все равно, где гадить. Да? У него инстинкт так работает, как у коровы. Где поел, там и погадил. Поэтому делать капище родовое нужно на охраняемой территории, то есть у себя в огороде, где отгорожен огород забором, чтобы козел не прошел соседский. Вот, все твои цветы там не сожрут. В каком смысле козел? Да, ну что в человеческой форме, что в животной одно и то же. Вот. Ну, в общем, понятно, что просто лучше не затягивать. Всего, как делают староверы, это родовой алтарь в доме. Где ты ставишь стол с кумирами двухпядевыми, родовыми богами-покровителями. Вот как у меня есть на Ютубе, там как сотворить родовой алтарь. Ну вот. А если ты делаешь природное святилище, то делай это в любом случае на какой-то охраняемой территории, чтобы не было потом больно за оскверненное капище. Угу. Совет ясен. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. А разве эпоха волка под подкровительством Велеса не с 2012 года началась? Или я что-то неправильно понял? Потому что пишут, что каждая эпоха длится 1620 лет. Волк – белый пес, бог Велес, 2012-3632 года. Ну, правильно все, с 2012 года. А что, мы спорили, что ли, по датам какие-то вопросы? Я вообще молчал. Все нормально. Я стоял в сторонке, слушал тебя. Не надо мне пальцем тыкать. Я не брал ваши бумажек, ваши карандаши. Виталий, Эстонии, ты очень хорошо разбираешься в датах. Мы за, все правильно. Да, мы будем спрашивать в случае чего. Виталий, мы правильно говорим? Да или нет? Все понятно. Будешь у нас хранителем дат. Числохранителем. До числа Бога, наверное, не дотягиваешь, а вот числохранителем будешь. Так, дальше. Из Ютуба. Роберт. А почему у современных язычников Велес главнее, чем Перун? Ну, я же вот сегодня прям так, наверное, минут 40 так вот подробно объяснял, почему Велес, а не Перун у язычников. В двух словах. В двух словах скажи. Если это настоящие язычники, то это природники. Это народ, это те, которые живут и взаимодействуют с природными силами в первую очередь. А Велес был главнее, потому что он покровительствовал животному и растительному миру. Перун – пробуждению духа покровительствовал. Поэтому Перун больше относился к знати, к волхвам, к князьям, к боярам, к управленцам, которые управляют социумом, людьми. А Велес управляет природой. Поэтому он был главнее для народа и важнее. Ну вот так. К Велесу шли, когда воевать надо было, к Перуну, когда воевать нужно было идти, когда нужно было дух воинский пробуждать, вот тогда Перун ушли. А так, если ты мирно трудишься и коров пасешь, тебе зачем Перун? Велес нужен. Еще иногда, опять же, если даже за дождем идти, ну так опять же не к Перуну, а к Перунице обращались, чтобы дождя дала. А то Перуна позовешь, он молнией выбьет там все, что не надо. Так что так. В общем-то, да, я с тобой согласен. Существуют календарные определенные праздники, народные календарь, не современный, который вот уже различные страны, государства себе придумывают в честь какого-либо там лидера или, может, какое-то событие внутри страны, а те, которые природные. Вот. И естественно, что с природными праздниками связана и жизнь человека. То есть от солнышка. Все очень много зависит. Иногда Луна где-то на что-то влияет, но все-таки у русичей больше Солнца. Хотя Луну тоже почитали, уважали, но первично всегда было Солнце. И поэтому строятся четко по кресту все основные календарные праздники, и уже вправо-влево от этого креста, вот по свастичному, по ярговой системе, там отступление, определенное деление, ну, своя система. И это нужно было для чего? Для того, чтобы ориентироваться, когда начинать сев, когда начинать урожай собирать, когда заготавливать, когда укладывать, когда там что-то еще делать, еще что-то делать. Это вот все календарные так называемые праздники. Поэтому и обряды календарные, и магические обряды тоже календарные, и какие-то действия, и песни. Все связано с календарными вот этими действиями. Естественно, что больше всего этим занимались те, кто связан был, как правильно сказал Дорислав, на мой взгляд, с природой. То есть это пастухи, это пахари, это переработчики, это те, кто обслуживал инвентарь, они тоже к этому были привязаны. Это целая такая вот, целый рой, который жил по своим принципам, по своим устоям жизни. Муравейник. Ну, муравейник, не знаю, все-таки больше рой, все-таки пчелы. Муравейники иногда не совсем так себя уж благостно ведут, как пчелы. А пчелы все-таки это добыватели, те, которые опыляют и добывают мед и много чего другого полезного, и которые в случае, если жалят человека, сами погибают. Вот. А муравейники, они ближе все-таки к осам, только что не имеют некоторых особенностей, таких как жал, например, да, и крылышки появляются только у маток и у трутней, которые живут в муравейнике, чтобы опылиться, куда-то перелететь на новое место. Ну вот, все-таки больше к пчелам, наверное, роем живите, был такой завет. Так вот, поэтому календарные праздники привязаны всегда к каким-то деяниям на земле. И поэтому календарных вариантов огромное количество, потому что у нас есть северные районы, есть южные районы, есть западные, есть восточные. И то, что сейчас ты вот когда стал упоминать, что в Краснодарском крае там уже снега нет, а у нас снег до сих пор лежит в средней полосе, а уж на севере тем более. В Сибирь поезжайте, там до сих пор по шею кое-где местами снежок встречается. Да? Вот, поэтому если нам говорить, что вот только так, и по-другому никак. Но это детский сад, опять, штаны на лямках, так нельзя говорить, потому что здесь на две недели все вперед, а там на две недели, да еще плюс на две недели назад. Вот, поэтому зазывая живоронков здесь уже, вот, например, скоро уже будут зазывать живоронков, а где-нибудь в Сибири там чуть-чуть, чуток попозже, недельки две как минимум, а то и четыре. Вот, это календарные праздники, поэтому люди, живущие на земле и обслуживающие людей, живущих на земле, они с календарными праздниками связаны. Поэтому, скорее всего, Велес очень близок был всегда, и мудрость нужна была природная, и сила природная. Те же, которые занимались защитой, те, которые занимались обороной или управлением, то в этом случае нужны были другие календари. Они уже могли пересекаться с народными, но иметь свои какие-то основы. То есть посвящение в мужчины, посвящение, инициация, наречение как воина, помимо наречения родового или общинного, вот, и так далее, и тому подобное. Посвящение, например, в бояре, назначение в князья и так далее, тому подобное. Они уже к пахоте, конечно же, какое-то отношение могли иметь, поскольку управление общинами проводилось, но в первую очередь все-таки там по-другому. А были еще и жреческие календари, которые, имея отношение вроде бы к общинам, но они совершенно по-другому исчисления вели и были понятны жрецам, потому что помимо природных стихий еще и общались с космическими стихиями более высокого уровня, чем земные. Вот это все надо учитывать, не надо упираться во что-то одно, иначе вы себя ограничиваете, вы обрезаете очень многое чего от себя. Это неправильно, на мой взгляд. Хотя об этом много раз уже говорили. Ну что, идем дальше, да? Так, вопрос от Дмитрия. Здравия всем. Как Велес связан с совой и филином? Если связан вообще? Благодарю. Ну, честно скажу, действительно, Велес с совой связан. И сова считается посланницей, в каком-то смысле посланницей Велеса. Потому что все-таки она это... Еще одна очень интересная цепочка. Опять же, трава, травоядные есть ведь мыши. Вот, мыши, сова. Это тоже в какой-то степени, тоже своеобразная цепочка. И, ну, а что касается совы, не, ну, честно скажу, не обращался к Велесу я с такими вопросами. Вот, и в наследие мне как-то особо ничего не передали. Но знаю, что с совой он связан. Но каким образом, это нужно к профильным жрецам Велеса обращаться. Понятно. Дальше довольно-таки интересный вопрос от Владимира из Мытищ. Вопрос с подковыркой, а может быть и с шуткой. Дарислав, угу. Ты наверняка не догадался проверить, отражается ли в зеркале тот помощник, что помогал тебе дом строить. Вот скажу честно, я, может быть, и догадался, но в строящемся доме зеркал не было, поэтому и проверить было негде. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир от Елены 777. Как узнать, под покровительством какого бога ты родился? Благодарю. Ну, если только родился, то это по круголету смотрите. А если ты как покровительствует какой бог, покровитель рода, то, конечно же, просто так сразу не узнаешь. Потому что необходимо, опять же, вот как, если вы взяли зерно, как вы, если вы никогда не видели этого зерна, не видели, не знаете, какое растение из него вырастет, ну вы же, как вы определите? Какой у вас есть метод? Вот, Алексей, скажи, как узнать, какое растение будет в зерне? Что надо сделать? Что-то какие-то ты мудрёные сегодня вопросы задаешь. Да, обычное. Зерно надо посадить в землю и посмотреть, что из него вырастет. Нет, подожди. Если ты сажаешь зерно, то зерна там уже не будет. Там уже будет, ты сам рассказывал, росток, корешки и так далее. Правильно. Так надо посмотреть. У меня на руке зерна лежат. Вот давай определим, какие вот зерна, какому никак, там лежат. Никак ты не проверишь и не выяснишь, пока не посадишь землю и не увидишь. Вот здесь тоже вопрос. Пока вы не начнете жить в устое и обращаться к богам, вы никогда не поймете, кто вам помогает больше всего. Вот у нас община, центр «Родосвет». Кто покровитель данного? И вообще, вот я, с одной стороны, я служу роду. А кто покровительствует мне больше всего? Мне покровительствует больше всего Лада Богородица. Потому что проходить по родовым каналам человека, нарекая его или просматривая прошлую жизнь, не имея Лада и не имея помощи Лады, невозможно. Но проверить это можно только на практике. Поэтому, дорогая Елена 777, Елна, даже не Елена, а Елна, вам нужно пожить в родовом устое и обращаться к богам и предкам. И вот только тогда вы сможете понять, кто покровительствует вашему роду и вам конкретно. Ну, вот так. Понятно, понятно. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос в эфир от Хария. Дарислав, кто такой Велес в скандинавской мифологии? Почему он такой озорной и шутник? Ты еще не успел сгонять в Скандинавию? Интересно, там? Харий говорит, кто такой Велес в скандинавской мифологии? Почему он такой озорной шутник? Ну и кто же это тогда Велес у них в скандинавской мифологии? Что касается скандинавской мифологии? Но я не знаю скандинавскую мифологию. Почему я ее должен знать? Я знаю только Одина. Вот Один, я знаю его мудрость, и то очень так вот краешком, потому что я сотворял его кумир, вот, и взаимодействовал с его силой. А кто у них Велес, не могу сказать, не знаю. Если вы имеете в виду Локи, озорной шутник у них. Ну, сложно сказать вообще. А говоришь, не знаешь скандинавскую мифологию. Ну, ладно. Я знаю только, что кто-нибудь скажет мне, как пишется Тор. По-английски или по-скандинавски? Вот начинается. Ты тут теперь вопросы начинаешь задавать. Вот я точно тебе не скажу. Очень интересно, у нас кто-то перевел такие слова, как Рум, назвав его Римом. Бабилон, назвав его Вавилоном, и Топ, то есть Всевышний, назвав его Тором. Ну вот так. Топ. Главный, да? Топ. Топ-менеджер. Да. Сейчас мы начнем еще иностранными словами тут кидаться. Ну, я не знаю, я уже сказал, да, скандинавский. Ну да, ты не знаешь, и давай не будем этот вопрос поднимать. Знаю, я не уверен, что Локи – это олицетворение единства. Я вот вообще, честно говоря, далек от скандинавской традиции и знаю, вот как и ты даже меньше, наверное, чем ты. Вот это хотя бы Локов, знаешь, я слышал про них, но я не интересовался, чем они там занимаются, кто они такие или кто он такой. Ну, да, вот, ладно. Я смотрел фильм «Тор». Ах, ты фильмы смотришь, понятно. Да. Тем более иностранные еще. Я-то вообще давно не смотрел. Голливуд. Понятно, понятно. Вот пробила тебя на иностранщину и раскусила тебя кто-то такой. Ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Елены 777. Еще раз добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие есть обряды для восстановления связи с тотемными животными? Благодарю. Да, вопрос очень интересный. Вот, но ответить я на него тоже не могу. Потому что я не знаю, какие есть обряды для восстановления связи с тотемными животными. Потому что их сначала надо узнать, вообще, какие тотемные животные для вас являются тотемами. То есть, какими силами каких животных вы пользуетесь в повседневной жизни. Видите, друзья мои, очень много вопросов из головы. Не из сердца, а из головы. Вот мне интересно, чем занимается Елена? Чем вы занимаетесь, Елена? Что вам необходима связь с тотемными животными. Вы живете в лесу, вы охотитесь, вы собираете травы, вы собираете коренья. Что вы делаете? Зачем вам эти обряды? Дело в том, что если бы вам это было необходимо, то обязательно нашелся бы человек, который вам это все рассказал и объяснил. И вам бы не пришлось это задавать в эфир на полстраны, по радио, чтобы вам рассказывали, какие обряды проводится с тотемными животными. Ну, так. Благодарю. Во-первых, не на полстраны, на весь мир. А во-вторых... Пожалуйста. Да. А во-вторых, может быть, ты как раз и есть тот человек, по мнению Елены 777, который ей должен был это рассказать. Такие обряды в такой обстановке не передаются. Ну, понятно. На мой взгляд, все очень просто. Если так вот чуть поразмыслить, да, то всегда человек в себе содержит какие-либо повадки, внешние сходства с какими-либо животными. Один похож на медведя, другой на волка, третий на росомаху, четвертый как сокол, пятый как воробей, ну и так далее и тому подобное. Очень часто бывает так, что смотришь на человека, вот как вот я бывает, и говорю, а у тебя вот там, например, покровитель такой-то бог, и тогда он же такой. Он говорит, откуда ты знаешь? Говорит, да у тебя же это все и на лице, и вообще на фигуре написано. Говорит, ну да, правильно. Вот. Поэтому иногда достаточно понаблюдать за самим собой или попросить детей, например, сказать, на кого я похож или похожа, как я хожу, как я двигаюсь, как я там разговариваю, какие у меня жесты, движения. И тебе скажут. Вот иногда надо прибегать к древней мудрости, что устами младенца глаголит истина. И в этом случае помогут. Но если уж совсем серьезно, то, наверное, надо обратиться к какому-то ведущему человеку, как правильно сказал Дарислав, чтобы он помог в этом деле разобраться. Но прежде чем обращаться, надо задать себе вопрос, а зачем мне это надо? Просто ради интереса? Ну, тогда интерес такая штука, что могут поиграть. Кто-нибудь может да поиграть. Ты вот, с одной стороны, ты правильно сказал. В матрице души у человека прописаны животные, на которых вот, с которыми он связан. То есть их видно, если посмотреть на человека, их видно. Но здесь же вопрос был о том, что какой обряд нужно провести, чтобы связаться с тотемным животным. Я уже рассказывал про волка. Слышала, если Елена слушала эфир, я рассказывал, как нужно было дух волка в себе, нужно, какой было нужно провести было обряд. То есть это достаточно серьезные обряды. Но я какие животные, опять же. Это все-таки сила стихийная, и ну, в общем, к этому нужно серьезнее относиться. Да, сейчас, наверное, мы не будем углубляться в обряды. Здесь много вариантов есть, поэтому пойдем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Да замучаешься с взаимодействиями. Виталий сегодня прямо первый. Да, да, он у нас вот сегодня. Вот очередной, держи, пожалуйста. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Вера – это сияющая мудрость или светлая мудрость. Сейчас нужно не верить, а знать. Вот так вот. Еще одна реплика от Виталия. Ну, я рожден в день числа Бога по календарю. Ну, так совпало. Вот как Карлсон стоял там. Случайно. Да, как Карлсон стоял перед телевизором там и объяснялся девушке в любви, да, потом случайно. Вот похоже так стоит Виталий так, а я вот в день числа Бога родился, ну, так совпало. Вот хорошо, вот. Да, поэтому знает, отлично. А мы тут, да, мы тут плюшками балуемся. Вот это хорошо. Правитель по числа Бог, вот и дает ему определенные способности. Ну, молодец, Виталий, потому что всегда очень бдит, и очень реплики, прям очень часто от него в эфир летят. Не могу сказать, что все они к месту. Вот честно говоря, не могу сказать, что к месту. Но, во всяком случае, видна активность и желание участвовать в эфире. А это очень похвально, очень здорово. И тем более, что некоторые реплики, они помогают нам раскрыть тему. Например, вот раз какая-то справочка пришла. Вот дата такая-то, такая-то. Ну, благодарю. Благодарю тебе, Виталий. Так, дальше. Вопрос в эфир от Светоруса. Как правильно обратиться к Велесу? Или, в скобочках, богам, у себя дома. Что конкретно для этого нужно? Чтобы тебя там услышали. Что может усилить эту связь? Зависит ли это от личной силы, в скобочках, ментальной энергетики вопрошающего? Во, какой интересный вопрос. Такой, да, мне тоже понравился. Плановый такой. Как правильно обратиться к Велесу у себя дома? Из собственной практики. У меня дома на родовом алтаре стоит кумир Велес. Я зажигаю свечу обязательно, когда обращаешься к богам и предкам. Желательно, конечно, чтобы на алтаре всегда инглия горела, да, живой огонь. Но это, как правило, в капищах и святилищах. Там Капен, он поддерживает постоянно. То есть он постоянно поддерживает живой огонь. Родовой алтарь, ну, не обязательно. Но когда ты обращаешься, огонь должен быть обязательно. Потому что он оживляет алтарь. Ну, это первое. Второе. Конечно же, когда вы обращаетесь к кому-либо, то обращайтесь всегда с требами. Потому что вы же в магазин не ходите бесплатно, ничего не просите. Положил требу на алтарь Велесу, зажег ему благовоние, положил требы, и тогда уже обращаешься. Вот эти все вещи, они усиливают обращение. Ну и, конечно же, просьба должна идти из сердца, а не из головы. Потому что если вы придете к Велесу и начнете ему, да неважно, кому-либо, просто вот ты здесь как раз и написал, личной силы, ментальная энергетика. Так вот, ментальная энергетика здесь-то как раз-то особо она не нужна. Здесь нужна душевная энергетика, душа. И просьба, она в душе должна быть в первую очередь. Вот душевные просьбы, их лучше слышат, чем от головы. А что касается, опять же, ментальной энергетики, то здесь желательно представить образ визуальный. Во-первых, той просьбы, то есть зачем вы обращаетесь конкретно. Ну, если вы уже образ Бога представили себе визуально хотя бы, то это тоже хорошо. Порой, если вы правильно сформулировали вопрос, то и ответ приходит сразу же. Поэтому для усиления, конечно, используют алтарь, кумиров, свечи, благовония, требы. То есть в нашей традиции к богам вообще без треб не обращаются, потому что мы не нахлебники. И мы любим взаимодействовать с предками и с богами на равных. То есть мы им предлагаем, мы взамен у них мудрость и спрашиваем, или покровительство и поддержку. Вот, поэтому еще раз, алтарь, свеча, благовоние, кумир, славление, конечно, очень большое значение играет. То есть как ты, если правильно составлено славление, то оно, конечно, лучше доходит. Но иногда обращение от души и своими словами может гораздо быстрее дойти, скажем так, до прави, нежели хорошо выученное славление, но от головы. От головы вообще обращение практически никуда не доходит. Поэтому, когда человек чего-то хочет или чего-то желает одной головой, у него это практически не происходит вообще. Учитесь душой обращаться, душой слышать, хотите вы это или нет. Это очень важно. Так, идем дальше. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия. Догадайся, откуда? Правильно, из Эстонии. В современном мире бетонные муравейники. Это плохо? Ну, наверное, вопрос такой риторический, да. Ответ тоже достаточно простой. Мне интересна национальность, Виталий. Ты русский или эстонец? Он русский эстонец. Так, короче, ответ ясен. Кому как. Если тебе плохо, то, значит, для тебя это будет плохо. Если тебе это хорошо, для тебя это будет хорошо. Я, например, в муравейнике в таком бетонном жить не хочу. И не живу там. А дальше каждый решает для себя сам. Литературы множество, видеороликов множество, говорящих людей огромное количество. Так что, я думаю, даже такие вопросы в эфир задавать смысла нет. Ну, конечно, если мы сегодня говорим о Велесе, то о природе, о мудрости. О природе, да? Вы его никогда не услышите и не почувствуете. Угу. Надо хотя бы какое-то время пожить на природе, чтобы почувствовать, повзаимодействовать. Конечно, когда вы с ним наладите связь, вы его тогда и в бетонном муравейнике почувствуете. Конечно, не в такой мере, как... Но если вы живете в бетонном муравейнике, как сейчас основная масса староверов, это все городские жители, вот, и, ну, я советую однозначно, если вы хотите пробудить в себе память родовую, если вы хотите обрести связь с предками и корнями, переезжайте на землю. В бетонном муравейнике этого не произойдет. Угу. Так, дальше идем. Вячеслав Вседобрейший написал: «Не, ребят, у нас же воронки обычно дохнут». Да. А что? Печальная история. Нет, ну на самом деле, я так себе представляю, а где Вседобрейший обитает? Такая, я... Помнишь этот мультик-то? Я там добрый, великий ух, там, да, там, или что-то такое. А у нас жаворонки дохнут. Да, у нас дохнут, да, печально. Не, на самом деле, ну, ничего не смешного, ничего нет. Как, почему они дохнут? Так, ну, для меня это шок, честное слово. Для Вячеслав, меня это... напиши, пожалуйста. От чего они у вас дохнут? Очень интересно. Да. Ладно, хорошо. Время уже подходит заканчивать эфир. Вопрос эфира от Александра из Волгограда. Кто это Велес? Существо, дух, зверь, человек? В чем он проявляется? Итак, Дорислав, даю тебе ровно 5 минут для того, чтобы ты рассказал всю тему сегодняшнего эфира. Поехали. Да-да-да. С самого начала. Да. Я так и понял. И мне интересно, Александр, он или к концу эфира пришел, почему такой вопрос задал? Или как? Что такое Велес? Велес – это великий лес. Он и существо, и дух, и зверь, и человек. Он все и во всем может проявляться. Это сила, космическая, вселенская сила. Это вектор силы. И проявляться может в чем угодно. Вот так. Ты уложился быстрее, чем за 5 минут. Скажи мне, пожалуйста, что мы с тобой 3 часа в эфире делали? Ты что, не мог так просто и быстро рассказать это все сразу? Мы же про День Велеса рассказывали. Мы про... А, понятно. Все, вот это правильное уточнение. Это другое дело. Да. Ну что ж, давай уже заканчивать наш эфир, поскольку время позднее. Люди уже, наверное, замучились нас с тобой слушать. Томные. Время. Да, праздники, сплошные праздники. То 23 февраля тут набежит, то, не дай бог, 8 марта кому-то тут уже светит, ломают голову, как, чем кого одаривать, какой магазин, зачем бежать. Только вроде с Новым годом разделались тут, да, это 10 дней сумасшествия, подарки там, еще, не дай бог, день рождения у кого-то случилось. Шутка, конечно, дай бог, хорошо, день рождения бывает. Вот. Но все-таки, а тут еще вот мы с тобой. Да. Нет, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что, конечно, когда ты живешь в своем мире, по своему календарю, не особо взаимодействуя с системой, то живется очень хорошо, счастливо. Но как только соприкасаешься с системой, там мясорубка, конечно, очень жестко. Ну что ж, давай что-нибудь пожелаем на хорошего такого, вечного, доброго нашим радиослушателям, чтобы уже так проститься по-доброму и, наверное, на покой уже, чтобы радиослушатели отправились, те, кто еще спать не ложился, и наоборот, с улыбкой проснулись и радостно улыбнулись солнышку и наступающему дню. Ну, сегодня же день Дида был, или когда он, вчера, сегодня он закончился, да? Да, закончился. Друзья мои, ну, я, конечно же, вам желаю всем связи с предками. Желаю вам жить родом и роем со своим родом и со своими общинниками. И в гармонии с великим лесом. Хорошо. Хорошо сказал. Вот иногда есть эфиры такие спокойные, теплые, душевные, семейные. Когда сидишь, разговариваешь о чем-то родном, близком, где пошутить можно и так о чем-то задуматься, может, какие-то там темы серьезные в голову приходят. Нравятся мне такие эфиры. Очень вот нравятся. Я же глава общины староверов-семейников. У нас так праздники проходят. По-семейному. По-семейному. По-родственному. Так просто, хорошо, тепло. Вот я желаю также всем проводить свою жизнь по-семейному, тепло, без криков, без шумов, без ругани какой-то, чтобы был у вас лад, покой, добро, чтобы природе вы дарили благость свою, а природа вам отдавала тем же самым свои дары, чтобы почитали вы богов и предков своих, помнили свою родословную, помнили корни свои, кто вы, откуда. Это ж так здорово. Для этого ведь ничего сложного такого нет. Для этого не надо какие-то горы переворачивать. Это все естественно, это все просто. Живите по-простому, по-нашему. И тогда все будет хорошо. И тогда все будет становиться так, каким оно должно быть в этой жизни. Напоминаю, что сегодня мы говорили про День Бога Велеса, общались с Дариславом Стариком. Благодарю всех участников чата как Народного славянского радио, так и канала YouTube за очень интересные вопросы, реплики. Тебя, Дарислав, благодарю. Низкий поклон. Очень тепло, хорошо и познавательно было сегодня. А на календарике пока еще 23 февраля 2017 года, четверг, на одном из современных календариков, я имею в виду, а по одному из старинных, 34-й день месяца Вьюкастужи, 7525 лета, пятница. День Бога Велеса. Такова была сегодняшняя наша тема живого эфира. На этом мне остается вам сказать только всем до свидания. Будьте счастливы. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Радио для пытливых умов.